Отфрид Пройслер. Крабат. Легенды старой мельницы. Год первый. Мельница в Козельбрухе. Наступил Новый год. Крабат, сербский мальчик, лет 14, сговорился еще с двумя такими же нищими мальчишками пойти колядовать по деревням, нарядиться волхвами и распевать во дворах рождественские песни. Не устрашил их и указ его милости курфюрста Саксонского, карающий бродяг и попрошаек. Да ведь судьи и другие чиновники тоже не принимали этот указ чересчур уж всерьез. И вот три волхва, водрузив на голову венцы из соломы, бредут от деревни к деревне. Один из них, маленький веселый лобаш, изображает мавра, с утра старательно вымажет сажей лицо и руки и весь день с гордым видом несет впереди прибитую к палке вифлеемскую звезду. Подходя к подворью, они на ходу перестраиваются, лобуш теперь в середине, и возносятся к небу чистые, звонкие голоса. Правда, крабат только губами шевелит, у него ломается голос, зато друзья его стараются вовсю. Многие крестьяне закололи под Новый год свинью, а потому и угощение волхвам подносят царское. Колбаса, сало, а то и яблоки перепадают, чернослив, орехи, пореже медовые лепешки. Анисовые пряники, печенье с корицей. «А здорово Новый год начался», — говорит лобыш на третий день к вечеру. «Вот бы и дальше так». «Да, неплохо бы», — вздыхают оба волхва. Ночь провели на сеновале, возле кузни. Тут-то крабату и приснился впервые тот таинственный сон. Длинная жердь, вроде насесты, на ней 11 воронов. Пристально смотрят они на крабата, а на самом конце жерди свободное место. И вдруг голос. Он долетает издалека, будто гонимый ветром. «Крабат! Крабат! Крабат!» У крабата нет сил отозваться. Голос приказывает: «Иди в Шварцкольм на мельницу. Не пожалеешь!» Вороны взмывают ввысь, каркают: «Повинуйся мастеру! Повинуйся!» Крабат просыпается. И что только не приснится, он поворачивается на другой бок. Днем они бредут дальше. Вспомнив про воронов, крабат улыбается. Но и на следующую ночь сон повторился. Опять звал его голос. Опять каркали вороны: «Повинуйся!» Тут уж не до смеха. Утром крабат спросил хозяина дома, знает ли тот деревню Шварцколь. Крестьянин задумался. «Шварцкольм! Шварцкольм! Кажется, слышал! Ах, да! На дороге к Ляйпе! У самого Хойерсвердского леса стоит!» Волхвы переночевали в Гроспарвице, и опять здесь приснился крабату тот же сон. Вороны и чудной, плывущий по воздуху голос. Все как в первый раз. Тут уж он решился. На рассвете, оставив спящих спутников, выскользнул из сарая. У ворот попросил какую-то девушку, спешившую с ведрами к колодцу, передать им привет и сказать, что он уходит. И вот крабат шагает один, от деревни к деревне. Ветер швыряет ему в лицо пригоршни снежной крупы. На каждом шагу приходится останавливаться, протирать глаза, как назло, в Хойерсвердском лесу сбился с пути. Часа два ушло, чтобы отыскать дорогу. Лишь под вечер дошел до деревни. Деревня как деревня, дома, сараи по обе стороны улиц, сугробы, дым над крышами. Из кривов доносится глухое блеяние и мычание, на льду небольшого пруда смех и веселье, дети носятся на коньках. Крабат озирается, ищет вдали мельницу, ее не видно. Старик с вязанкой хвороста на вопрос крабата отвечает: «Тут в деревне мельницы нет». «А по соседству?» «А, может, ты про ту?» Старик тычет пальцем через плечо. «Там, подальше, в Козельбрухе, у черной воды есть одна. Да только вот...» Старик умолкает, испугавшись, что сказал лишнее. Крабат благодарит и идет туда, куда показал старик. Вдруг кто-то трогает его за рукав. Он оборачивается. Все тот же старик с хворостом. «Ты что?» – удивляется крабат. Старик подходит еще ближе, испуганно шепчет. «Слышь, парень! Обойди-ка ты лучше стороной Козельбрух и мельницу у черной воды. Там нечисто». Одно мгновение крабат колеблется. стоит в нерешительности и смотрит на старика. Потом идет дальше. Выходит из деревни в поле. Темнеет. Только бы не сбиться с пути, не потерять тропинку. Его познабливает. Оглянувшись, он видит, как в деревне один за другим зажигаются огни. Может, назад повернуть? «Да ну, что я, маленький, что ли?» – бормочет он и поднимает воротник. Он бредет по лесу, как в тумане. Нежданно-негаданно выходит на поляну. И тут, разорвав облака, выглядывает луна. Все освещается холодным, серебристым светом. Крабат видит мельницу. Притаившись в снегу, стоит она, мрачная и угрюмая, словно огромный злой зверь в ожидании добычи. Никто ведь не заставляет меня идти. Собрав все свое мужество и обозвав себя трусом, крабат подходит ближе. Решительно направляется к двери, толкает ее, дверь заперта, стучит раз, другой. Ни звука, ни лая собак, ни скрипа ступенек, ни позвякивания ключей. Он стучит снова, стучит так, что кулакам больно. Но по-прежнему тихо на мельнице. Он пробует нажать ручку, и тут дверь поддается. Он входит в сени. Мрак и тишина. Но где-то в глубине чуть брезжит свет, слабое мерцание. Где свет, там и люди. Он идет на свет, вытянув вперед руки, на ощупь. Свет пробивается сквозь узкую щель при открытой двери. Подкравшись на цыпочках, он пытается разглядеть в щелку, что там, за дверью. Полутемная каморка, освещенная лишь пламенем свечи. Свеча красная, она примостилась на черепе, лежащем на столе посреди комнаты. За столом какой-то человек, в черном, огромный, широкоплечий, лицо бледное, как мел. На левом глазу черная повязка. Перед ним на столе толстая книга в кожаном переплете на цепи. Человек читает. Вдруг он поднимает голову, пристально смотрит в сторону двери, словно заметил крабата. Его взгляд пронизывает крабата, глаза у того начинают слезиться, все словно подернулось пеленой. Крабат протирает глаза, и вдруг он чувствует на своем плече ледяную руку. Холод проникает сквозь куртку и рубашку. Хриплый голос произносит по-сорбски: «А, вот и ты, наконец-то!» Крабат вздрагивает. Голос ему знаком. Обернувшись, он видит человека с черной повязкой на глазу. Как он здесь очутился? Не сквозь дверь же прошел. В руках у человека свеча. Он поднимает ее. Молча осматривает крабата. Медленно цедит: «Я здесь хозяин. Мастер. Мне нужен ученик. Могу взять тебя. Хочешь?» «Хочу», — отвечает крабат и не узнает своего голоса. Он кажется ему чужим, незнакомым. «Чему тебя учить? Молоть зерно? Или еще чему? Другому?» — допытывается мастер. «Другому тоже». «Ну что ж, по рукам». Мельник протягивает ледяную руку, левую. Как только они ударили по рукам, раздался глухой грохот. Пол покачнулся, стены задрожали, балки и косяки содрогнулись. Шум шел будто из-под земли. Крабат вскрикнул, метнулся: «Прочь, прочь отсюда!» Но мастер преградил ему путь. «Мельница!» — крикнул он, сложив рупором руки. «Мельница заработала!» 11:01 Мастер поманил крабата следовать за ним. Осветив свечой крутую лестницу, молча повел его на чердак, где жили подмастерья. Огонек свечи высветил низкие нары, по 6, с каждой стороны прохода. Мешки с соломой на них, рядом тумбочки и табуретки. Скомканное одеяло, перевернутая скамейка, брошенные кое-как рубашки и портянки. Видно, люди прямо из постели, сломя голову, бросились на работу. Лишь одна постель аккуратно застелена. Мастер ткнул пальцем в узелок, лежащий в изголовье. «Твоя одежда!» Потом повернулся и ушел, унося свечу. Крабат остался один в темноте. Начал медленно раздеваться. Снимая шапку, обнаружил на ней соломенный венец. Ах да, еще вчера ведь они 3 волхва бродили по дворам. Как давно это было? Чердак весь дрожал от шума и грохота работающей мельницы. Какое счастье, что он смертельно устал. Едва коснувшись подушки, он тут же уснул глубоким, тяжелым сном. Как долго он спал! И вдруг проснулся, потревоженный светом фонаря. Поднял голову и оцепенел. Над ним склонились 11 белых фигур. Белые лица, белые руки. «Кто вы?» — в испуге прошептал Крабат. «Скоро и ты станешь таким же», — ответил один. «Мы тебя не тронем», — успокоил другой. «Мы подмастерье». «Вас 11?» «Ты 12-й. Как тебя звать?» «Крабат. А тебя?» «Я Тонда, старший подмастерье. Вот Михал, а это Мертон, Юро». Тонда назвал всех по имени. «Ну, на сегодня хватит. Спи, Крабат. Тебе надо набраться сил. Тут ведь знаешь как у нас на мельнице». Подмастерья разбрелись по постелям. Кто-то задул фонарь. «Спокойной ночи». И все тут же дружно захрапели. На завтрак собрались в людской. Сидели за длинным деревянным столом. Все 12. На четверых одна миска с жирной овсяной кашей. Голодный Крабат ел за троих. Если обед и ужин такие же сытные, как завтрак, что ж, на мельнице жить можно. Тонда, старший подмастерье, оказался статным парнем с седой шевелюрой. А по лицу ему не дальше 30. Глаза серьезные, грустные, а говорит спокойно и дружелюбно. Крабат сразу почувствовал к нему доверие. «Ну как, не очень мы тебя напугали нынче, ночью?» — спросил Тонда Крабата. «Да нет, не очень». Ночные призраки при свете дня выглядели ничуть не страшно. Люди как люди. Говорили они по-сорбски и были всего на несколько лет постарше Крабата. Когда кто-нибудь из них встречался с ним взглядом, ему казалось, что тот глядит на него с сочувствием. Странно. Но об этом он не слишком задумывался. Что его больше удивляло, так это одежда, которую он нашел на Мау. Вещи были поношенные, но пришлись ему впору, будто на него сшиты. Он все же решился спросить, откуда они взялись, чьи были раньше. Наступило тягостное молчание. Подмастерье удрученно глядели на него, опустив ложки. «Я сказал глупость?» «Нет-нет», — успокоил его Том, — «да это одежда твоего предшественника». «А почему его нет? Он уже выучился?» «Да, он выучился». В это мгновение дверь распахнулась. В комнату ворвался разъяренный мастер. Парни потупились и ссутулились. «Прекратить болтовню!» — взревел он, глядя на Крабата в упор, своим единственным глазом. «Кто много спрашивает, тому много врут. Понял? А ну-ка, повтори!» «Кто много спрашивает, тому много врут», — повторил Крабат, запинаясь. «Заруби это себе на носу!» Дверь за мастером захлопнулась. Подмастерья вновь заработали ложками, но Крабату вдруг расхотелось есть. В полной растерянности он переводил взгляд с одного на другого. Никто не обращал на него внимания. А вот и нет. Тонда едва заметно ему кивнул. Радость охватила Крабата. Как хорошо, что на мельнице у него есть друг. После завтрака отправились на работу. Крабат поднялся вместе со всеми. В сенях стоял мастер. «Следуй за мной!» Поманил он Крабата пальцем. Вышли во двор. Ярко светило солнце. На деревьях сверкало иней. Было безветренно и морозно. Обошли мельницу. Сзади оказалась еще одна дверь. Мастер открыл ее. Вошли в каморку с низким потолком и двумя крохотными окошками, серыми от мучной пыли. Толстым слоем она лежала повсюду. На полу, на стенах, на дубовой балке, свисающей с потолка. «Вымейте!» — приказал мастер, ткнув пальцем в угол, где стояла метла, и ушел. Что ж, надо браться за работу. Но от первых же взмахов метлы поднялось густое облако мучной пыли и окутало Крабата. «Нет, так не пойдет. Пока я мету здесь, пыль оседает там. Надо открыть окно». Но оказалось, что окна заколочены снаружи. «Попробуйте открыть дверь». Но и дверь заперта. Крабат принялся трясти ее, колотить кулаками, все напрасно. Он в ловушке. Лоб Крабата покрылся испариной. Мука оседала на волосах, склеивала ресницы, от нее першило в горле, щекотало в носу. Все было как в бесконечном кошмарном сне. Облака мучной пыли, густой туман, метель. Дышать Становилось все труднее, кружилась голова. Он стукнулся лбом о балку. Может, бросить все это? Поставить в угол метлу? А что скажет мастер? Ведь с ним шутки плохи. Да и жалко терять кров и еду. Надо попробовать еще раз. От двери к окну, от окна к двери, опять от двери к окну. И так час за часом. Казалось, прошла целая вечность. И вдруг кто-то рванул дверь. Тонда! Выходи! Обед! Дважды повторять ему не пришлось. Едва держась на ногах, задыхаясь и кашляя, акробат пошел к двери. Тонда окинул взглядом каморку, понимающе посмотрел на акробата. Ничего, брат, поначалу всем так приходится. Потом он пробормотал какие-то непонятные слова, начертил в воздухе какие-то знаки. Мгновенно вся пыль поднялась, будто из щелей и пазов подул ветер. Белое облако взметнулось над акробатом, вылетело в дверь, унеслось в лес. Каморка засверкала чистотой, ни пылинки. Акробат широко раскрыл глаза. «Как же это ты смог?» Но вместо ответа Тонда сказал: «Пошли, акробат, суп остынет». Работа здесь, конечно, не мед. Трудно пришлось акробату. Мастер не давал передышки. Все подбавлял, да подбавлял работу. «Куда ты подевался, акробат? А ну-ка отыщи, оттащи мешки в амбар. Иди-ка сюда, перевороши лопатой зерно, не то прорастет. В муке, что ты вчера просеял, полно мекины. После ужина просеешь снова. Пока не кончу, спать не ложись». Мельница в Козельбрухе работала и в будни, и в праздники, с раннего утра до позднего вечера. Лишь раз в неделю по пятницам они кончали раньше, а по субботам начинали часа на два позже. Акробат таскал мешки, просеивал муку, колол дрова, разгребал снег, носил на кухню воду, чистил скребницы и лошадей, убирал навоз, тел хватало. Вечером, ложась на нары, чувствовал себя разбитым, ломило поясницу, ныли руки и ноги, горели волдыри на плечах. Акробат удивлялся своим товарищам. Тяжелая работа, казалось, совсем их не затрудняла. Никто не жаловался, да никто особенно и не уставал. Как-то утром он расчищал дорогу к колодцу. Ночью шел сильный снег, намело высокие сугробы, засыпало все тропинки. Акробат устал. Каждый взмах лопаты отдавался в пояснице. Стиснув зубы, пытался он превозмочь боль. Вдруг появился Тонда. Убедившись, что никого вокруг нет, положил ему руку на плечо. «Держись, акробат!» Акробату показалось, что в него влились новые силы. Боль отступила. С жаром схватился он за лопату. Начал расшвыривать сугроб. Но Тонда остановил его. «Только смотри, чтоб мастер не заметил. И Лыжка тоже». Лыжка, длинный, как жердь парень, с острым носом и колким взглядом, не понравился акробату с первого же дня. Сразу видно, ябеда и наушник. Ладно, и акробат стал работать так, будто каждый взмах лопаты дается ему с трудом. Вскоре, как бы случайно, явился Лыжка. «Ну как, акробат? Работа по вкусу?» «По вкусу! Сожри лягушку, тогда узнаешь». С этого дня Тонда часто оказывался возле акробата. Потихоньку клал ему руку на плечо, и в того словно вливались новые силы. Работа казалась вдвое легче. Мастер и Лыжку ни о чем не догадывались, как и другие обитатели мельницы. Братья Михал и Мертон, добродушные и сильные, как медведи, Рябой Андруш, весельчак и шутник, Хансо, прозванный Буйволом, забычий затылок и короткую стрижку, Петр, все свободное время вырезавший деревянные ложки, проворный бедовый Сташко, ловкий, как обезьянка, который в прошлом году акробат видел на ярмарке, в Кёнигсварте, хмурый Тито и молчаливый Куба тоже ничего не замечали, и уж подавно придурковатый Юро, коренастый коротышка. С круглым веснушчатым лицом. Жил на мельнице уже давно. Работать, как все, он не мог. «Не хватает ума отличить муку от отрубей», — насмешничал Андруш. Как-то раз отступившись, он чуть не угодил в дробилку. «Опять повезло. Дуракам счастье», — усмехался Андруш. Юра, привычный к насмешкам, спокойно сносил зубоскальского Андруша, безропотно втягивал голову в плечи, если Тита грозил ему кулаком из-за какого-нибудь пустяка. А когда подмастерье его разыгрывали, что случалось довольно часто, только ухмылялся, будто хотел сказать: «Ну что вам от меня надо? И без вас знаю, что дурак». Но для домашней работы он годился. Кому-то все равно надо было заниматься хозяйством. Вот все и радовались, что Юро взвалил на себя готовку, выпечку хлеба, мытье полов и посуды, топку печей и уборку, стирку и глажку, да и много-много всяких других дел по дому и по кухне. Куры, гуси и свиньи также были на его попечении. Как Юро успевал со всем управляться один, было для Крабата загадкой. Его товарищи принимали это как должное, а мастер смотрел на Юро, как на последнюю скотину. Крабату все это было не по душе. Однажды, притащив на кухню вязанку дров и получив от Юру уже не в первый раз обрезок колбасы, он прям так и сказал: «Не понимаю, как это ты терпишь?» «Что терплю?» – удивился Юра. «Как так что? Мастер тобой помыкает, парни насмехаются». «Тонда не насмехается», – возразил Юра. «Да и ты тоже». «А другие? Был бы я на твоем месте, я бы за себя постоял. Уж показал бы и Титу, и Андрушу, да и любому». «Гм...» — почесал в затылке Юру. «У тебя, может быть, бы и вышло. А уж если кто дураком родился». «Тогда уходи отсюда. Ищи другое место, где тебе будет лучше». «Уйти?» На мгновение Юра перестал глупо ухмыляться. Лицо его выражало теперь горечь и усталость. «Попробуй-ка, Крабат, уйди отсюда». «У меня нет причины». «Да, конечно. Будем надеяться, что и не будет». Он сунул ему в карман кусок хлеба, подтолкнул к двери, кивнул, не давая поблагодарить. На лице его вновь блуждала всегдашняя, глуповатая ухмылка. Крабат сберег хлеб и колбасу на вечер. После ужина, когда подмастерья расположились в людской, и Петар принялся резать ложки, а остальные пустились рассказывать были и небылицы, он поднялся на чердак и, зевая, улегся на нары. Отламывая кусок за куском и радуясь угощению, он невольно думал о Юру и вспоминал их разговор. «Уйти? А зачем? Ну, работа здесь, конечно, не мед. А если б не Тонда, ему бы и вовсе не сдобровать. Зато еды вдоволь, ешь не хочу. Да и крыша над головой. Встав утром, знаешь, где тебе спать ночью. О чем же еще мечтать нищему мальчишке?» Пути дороги во сне. Однажды Крабату уже приходилось убегать. Было это сразу, после смерти родителей. Они умерли в прошлом году от оспы. Пастор взял его тогда к себе, чтобы, как он говорил, не дать пропасть мальчику. Убегать пришлось из-за пастора и его жены, всегда мечтавших о сыне. А также из-за себя самого. Ему, привыкшему к вольготной жизни в убогой лачушке, стало невмоготу в доме пастора. «Не ругайся, не дерись, разгуливай весь день в белой рубашке, да еще и в ботинках, мой шею и руки, причесывайся гребнем, следи за ногтями, а главное, говори по-немецки. Всегда только по-немецки». Крабат старался изо всех сил. Старался неделю, месяц, а потом сбежал и стал бродить по дорогам вместе с другими нищими мальчишками. Может, он и здесь, на мельнице, в Козельбрухе, не так уж долго продержится. Но уходить можно только летом. Решил он уже в полусне, дожевывая последний кусок. «Пока не зацветут луга, не заколосятся поля, не заплещется рыба в пруду, меня отсюда не выманишь». Лето. Цветут луга, колосятся поля, плещется рыба в пруду. Крабат, вместо того, чтобы таскать мешки, прилег в холодке на траву и уснул в тени мельниц. Тут-то его и накрыл мастер, огрел суковатой дубинкой. «Я тебе покажу бездельничать среди бела дня». Такое Крабат, конечно, сносить не станет. Может, еще зимой стерпел бы, когда ледяной ветер пронизывает до костей. Мастер, видно, забыл, что уже лето. Ни минуты не останется он на мельнице. Крадучись, вошел в дом, взял на чердаке куртку, шапку, шагнул за порог. Никто его и не видит. Мастер убрался в свою комнату, окна ее занавешены из-за жары. Парни, кто на мельнице, кто в амбаре, даже у Лыжко нет времени подсматривать. И все же Крабат чувствует. Кто-то за ним наблюдает. Оглянувшись, видит на крыше сарая лохматого черного кота, да еще и одноглазого. Откуда он взялся? Крабат поднимает с земли камень. Кот удирает. Теперь через кусты, быстрее, к пруду. И тут он замечает почти у самого берега жирного карпа, глядящего на него из воды. Он тоже одноглазый. Крабату не по себе. Опять он находит камень. Карп уходит в зеленую глубину. Крабат бредет вдоль пруда к Козельбруху. Минует пустошь, задерживается на мгновение у могилы. Ему чудится. Это могила Тонды? Да, снежным зимним днем здесь похоронили его друга. И вдруг сердце замирает. Хрипло каркает ворон. Он сидит на верхушке сосны, словно застыл. Взгляд его устремлен на Крабата. И у этого тоже всего один глаз. Теперь Крабат все понял. Он бросается бежать, бежит мимо пруда, вдоль берега речки. Только пятки сверкают. Едва останавливается передохнуть, замечает ползущего в вереске ужа. Тот с шипением поднимает голову, глядит на него единственным глазом. Одноглазая лиса выглядывает из зарослей. Крабат бежит, лишь изредка, переводя дыхание. Бежит, остановится на миг, потом опять бежит. К вечеру выбирается из Козельбруха. Вот и просвет между деревьями. Теперь до деревни рукой подать. Здесь мастер его уже не настигнет. Он подходит к реке, зачерпывает воды, освежает лоб, виски, заправляет выбившуюся рубашку, подтягивает пояс, делает несколько шагов и встрагивает. Не на поле он вышел, на поляну. На поляне в свете луны высится мельница. Мастер стоит у ворот, усмехается. «А, Крабат, а я уж собирался тебя искать!» Крабат поражен. «Как же это так получилось?» Он решает бежать снова. На этот раз на рассвете, по утренней росе, бежит в обратную сторону. Теперь уже мимо леса, по полям и лугам, через хутора и деревеньки, перепрыгивает ручьи, пробирается по болоту, без остановки, без отдыха, не обращая внимания ни на воронов, ни на ужей, ни на лисиц, ни на кого не глядя, ни на котов, ни на кур, ни на рыб, ни на селезней. Пусть хоть двуглазый, хоть одноглазый, теперь его не запутаешь. Но в конце долгого дня он опять стоит на поляне перед мельницей. Тут уж его встречают все подмастерья. Лыжка язвительными насмешками, другие молча, и видно с сочувствием. Крабат в отчаянии, но он не сдается. Надо попытаться в третий раз, этой же ночью. Выбраться с мельницы оказалось нетрудно, а дальше прямо на полярную звезду. Он бредет в темноте, спотыкаясь о корни, продираясь сквозь кустарник, ушибы, царапины, ерунда. Главное, никто его не видит, никто не собьет с пути, ни колдовством, ни обманом. Вдруг рядом вскрикнул сыч, прошуршала крыльями сова. При слабом свете звезд он различает вдруг нахохлившегося филина. Тот сидит на ветке совсем рядом и смотрит на Крабата одним единственным глазом. Крабат бежит дальше, спотыкается, падает в канаву с водой. Очутившись на рассвете перед мельницей, уже не удивляется. В доме еще совсем тихо. Только Юра возится на кухне, растапливает печь. Крабат останавливается на пороге. Ты прав, Юра, отсюда не убежишь. Юра дает ему попить, помогает снять мокрую, черную от грязи рубашку. Да ты умойся. Зачерпнув ковшом воды, сливает Крабату на руки и говорит серьезно, без обычной ухмылки. Что не удалось одному, может еще получится. Если взяться вдвоем, давай попробуем. Вместе. Крабат проснулся от шума. Подмастерья взбираются по лестнице, расходятся по постелям. Во рту у него все еще вкус колбасы. Значит, спал он совсем недолго, хотя во сне прошло 2 дня и 2 ночи. Утром он на несколько минут остался наедине с Юром. «Я видел тебя во сне, Юра. Ты дал мне один совет». «Я? Да ну!» – удивился Юра. «Наверное, какая-нибудь глупость». «Плюнь ты на это, Крабат!» Незнакомец с петушиным пером. На мельнице в Козельбрухе было 7 жерновых поставов. 6 работали постоянно, 7-й же никогда. Поэтому его называли «мертвый жернов». Поначалу Крабат думал, что у него сломана втулка или еще что-нибудь. Но, подметая как-то утром пол, увидал под ним немного муки. Приглядевшись получше, он заметил остатки муки и в ларе. Будто выгребали ее в попыхах. Может, мертвый жернов работал ночью, а кто-то молол потихоньку, когда все спали. А может, не все спят так крепко, как он? Ну да, ведь парни явились сегодня утром к завтраку бледные, с темными кругами под глазами, сидели вялые, украдкой позевывали. Теперь это отчетливо всплыло в памяти. Так вот оно что. В середине февраля ударил крепкий мороз. Каждое утро приходилось скалывать лед со шлюзов. По ночам, когда мельничное колесо стояло, он намерзал на лопастях толстой коркой. Надо было и ее вырубать. Но опаснее всего лед, выраставший на лотке. Чтобы не остановилось колесо, приходилось то и дело подвое спускаться в желоб и разбивать там лед. Работа не из приятных, но Тонда следил, чтобы никто не отлинил. Когда же очередь дошла до кробата, спустился вниз сам. «Для мальчонки, — сказал он, — это слишком опасно. Может, что и случится». Парни с ним согласились. Только Тито по обыкновению нахмурился. А Лыжка усмехнулся. «Случится может с каждым, кто не остережется». Но тут как раз появился глупый Юра с ведрами. Он нес похлебку свиньям. Проходя мимо Лыжку, нечаянно споткнулся и облил его помоями. Лыжка разразился руганью, а Юра завопил. «Ой-ой-ой, не сердись, Лыжку, я сам себя готов высечь. Как же от тебя теперь нести будет? И все я. Ой-ой-ой, бедные мои свинки, остались без похлебки». К работу теперь часто приходилось ездить с Тондой и другими подмастерьями в лес. Сытый, тепло одетый, в меховой шапке, низко надвинутый на лоб, он не унывал даже в лютый мороз. Хорошо катить в санях по зимнему лесу. Они валили деревья, очищали от веток, распиливали, складывали в штабеля, оставляя зазоры между стволами, чтобы получше просушить, а уж будущей зимой перевести на мельницу, оттесать и пустить на балки, брусья, доски. Так проходила неделя за неделей. В жизни Крабата ничего не менялось. Кое-что, правда, его удивляло. Странно, например, что к ним не приезжают крестьяне с зерном. Может, окрестные жители их избегают? Но ведь жернова мелют день за днем, в амбар засыпают ячмень, овес, пшеницу. А может, мука, текущая днем в мешки, ночью опять превращается в зерно? Вполне возможно. В начале марта погода резко изменилась. Дул западный ветер, нагоняя серые тучи. «Пойдет снег, чуют мои кости», — бурчал Киту. И правда, пошел снег. Но вскоре мохнатые мокрые снежинки превратились в капли дождя и отчаянно забарабанили по крыше. «Знаешь», — обратился Андруш к Киту, — «заведи-ка себе лучше квакушку, на твои кости нельзя положиться». Ну и погодка. Дождь лил все сильнее и сильнее, сменялся градом, потом снегопадом, снег снова таял. От потоков воды и таяния льда вздулся мельничный пруд. Пришлось под дождем бежать к шлюзам, закрывать, подпирать бревнами. Выдержит ли плотина такой напор? Если это продлится еще 3 дня, думал Крабат, мы потонем тут, вместе с мельницей. Но к вечеру 6-го дня все стихло. В лучах заходящего солнца, глянувшего в разрывы туч, на мгновение вспыхнул черный, мокрый лес. Ночью Крабат видел сон, будто на мельнице взметнулся пожар. Парни вскочили с нар, с грохотом несутся вниз по лестнице, акробат все лежит и лежит, не в силах сдвинуться с места. Вот уже пламя охватило балки, слышен треск, искры падают ему на лицо. Он вскрикнул. Акробат трет глаза, зевает, оглядывается. Где парни? Одеяло откинуты, простыни скомканы, на полу куртка, в углу шапка, шарф, пояс. Он ясно видит все это в свете красного пламени, врывающегося в слуховое окно. Может и вправду горит мельница? Крабат бросается к окну, распахивает его, высовывается. Он видит тяжело нагруженную повозку, стоящую во дворе мельницы. Брезентовый верх ее почернел от дождя. В повозку впряжена 6 коней. На козлах человек с высоко поднятым воротником. Шляпа надвинута на лоб, весь в черном, только петушиное перо на шляпе светится красным светом. Словно пламя разбивается оно на ветру, то взметнется, то почти затухает. Свет его озаряет мельницу. Подмастерья снуют между повозкой и домом, сгружают мешки, тащат их к мельнице, возвращаются за новыми, и все это молча, в лихорадочной спешке. Ни окрика, ни ругани, лишь прерывистое дыхание грузчиков до время от времени возница щелкает кнутом над их головами. И тут, будто порыв ветра подхватывает ребят, они начинают носиться с двойным усердием. Старается и сам мастер. В обычное время он и пальцем не шевельнет на мельнице, а теперь надрывается вместе с подмастерьем. И вдруг он исчез во тьме. Нет, не передохнуть пошел, как подумал был акробат. Бросился к пруду, отвалил подпорки, открыл шлюзы. Вода хлынула в лоток, со скрипом тронулось колесо, резво завертелось. Сейчас должны вступить жернова, но заработал лишь один постав. Грохот его незнаком акробату, он исходит из дальнего угла мельницы. Грохот усиливается, к нему добавился шум и треск дробилки, все слилось в глухое завывание. Кровату вспомнился мертвый жернов, по спине побежали мурашки. Между тем работа во дворе продолжалась. Вот уже повозка разгружена, наступил перерыв, но ненадолго, сутолока возобновилась. Теперь мешки тащили к повозке, то, что в них было раньше, возвращалось перемолотым. Крабат попытался пересчитать мешки, но его одолел сон. Однако с первым криком петуха он проснулся, теперь уже от стука колес. Незнакомец в повозке, нахлестывая коней, правил к лесу. И странное дело, тяжело груженная повозка летела по лугам, не оставляя следа на мокрой траве. Закрыли шлюзы, остановилось колесо. Крабат шмыгнул в постель, натянул на голову одеяло. Подмастерье, шатаясь, взбирались по лестнице. Усталые, измученные, они молча разбрелись по постелям. Только Кита пробурчал что-то про чертову живодерню и новолуние. Будь оно трижды проклято. Утром Крабат с трудом поднялся с нар. Голова гудела, во всем теле слабость. За завтраком он украдкой поглядывал на ребят. Они казались заспанными и утомленными. Угрюмо молчали, давясь кашей. Даже Андруш был не расположен к шуткам. Уныло ковырял ложкой в тарелке. После еды Тонда подозвал Крабата. «Ты нынче скверно провел ночь?» «Да, как сказать, я ведь не надрывался, как вы, только смотрел. Почему вы меня не разбудили, когда приехал этот, с пером? Все вы от меня скрываете, а ведь я не слепой, не глухой, да и не пришибленный». «Никто так и не думает», — прервал его Тонда. «А зачем же вы тогда играете со мной в жмурки? И как вам только не надоест?» «Всему свое время», — тихо сказал Тонда. «Скоро узнаешь все. И про мастера, и про мельницу. День этот наступит раньше, чем ты думаешь. А пока потерпи». Кш, нашест! Последняя пятница перед Пасхой. Ранний вечер. Но над Козельбрухом уже висит бледная, пухлая луна. Подмастерья собрались в людской, а усталый Крабат поднялся наверх. Решил пораньше лечь спать. Даже и сегодня пришлось им работать. Хорошо, что наконец-то наступил вечер, и можно отдохнуть. Вдруг он слышит свое имя, как тогда во сне в кузне на сеновале. Только теперь этот плывущий по воздуху голос ему хорошо знаком. Крабат приподнимается, садится, прислушивается. «Крабат!» Крабат начинает одеваться. И тут слышит свое имя. Третий раз. Он торопится, бредет на ощупь к двери, открывает. Внизу в сенях свет, голоса, стук деревянных башмаков. Его охватывает беспокойство. Он медлит, затаив дыхание, потом берет себя в руки и быстро сбегает вниз по лестнице, прыгая через ступеньки. Подмастерья столпились в конце коридора. Тут все 11. Дверь черной комнаты открыта настежь. Мастер сидит за столом, как тогда, в первый раз. Перед ним толстая книга в кожаном переплете. Как и тогда на столе череп, на нем горящая красная свеча. Только теперь мастер не бледен. Да и что вспоминать об этом? Сколько времени прошло? Ближе, Крабат. Крабат стоит у порога. Он больше не чувствует ни усталости, ни головной боли, не слышит ударов своего сердца. Мастер на мгновение останавливает на нем взгляд, потом поднимает левую руку и, обратившись к подмастерьям, произносит: «Хш, нашест!» Шурша крыльями, пронзительно каркая, над головой Крабата проносится 11 воронов. Оглянувшись, он не видит больше подмастерья, а вороны уже разместились на жерде, в углу черной комнаты, смотрят на него. Мастер поднимается, тень его падает на Крабата. «Вот уже 3 месяца, как ты на мельнице», — говорит он. «Ты выдержал испытание, Крабат, и теперь ты не просто ученик, теперь ты мой ученик». Он подходит к Крабату, левой рукой касается его левого плеча. Крабат, содрогнувшись, чувствует, как начинает сморщиваться, сжиматься. Тело его уменьшается. На нем появляются перья, вытягиваются клюв, растут когти. Он застыл на пороге у ног мастера, не осмеливаясь поднять взгляд. Мельник осматривает его, потом хлопает в ладоши. «Кш, нашест!» Крабат, ворон, Крабат, расправляет крылья, готовясь взлететь. Взмах! Еще взмах, и вот он летит, влетает в комнату, пролетает над столом, касаясь крылом книги и черепа, и, опустившись рядом с 11 воронами, крепко вцепляется в жердь. Мастер тем временем поучает. «Знай, Крабат, ты принят в школу чернокнижия. Здесь не учат читать, писать и считать. Здесь обучают искусству искусств. Видишь книгу, скрепленную цепью? Это Корактор, черная книга. Видишь, у нее черные страницы. и белые буквы. В ней все заклинания, какие есть на свете. Один только я могу ее читать, потому что я мастер. Вам же, тебе и другим ученикам читать ее запрещено. Если ослушаешься, я все равно узнаю. И не пытайся. А не то плохо тебе придется. Ты меня понял, Крабат? Понял! Каркает ворон Крабат, удивленный, что может говорить хоть и хриплым голосом, но все же внятно и без труда. До Крабата и раньше доходили слухи о школах чернокнижия. Больше всего их было по рассказам в Нижних Лужицах. Но он считал все это небылицами, какие в старь рассказывали при лучине за прялкой. И вот, нежданно-негаданно, сам угодил в такую школу на мельнице. Похоже, об этой мельнице идет молва по всей округе, и все обходят ее стороной. Однако долго раздумывать ему не пришлось. Мастер вновь уселся за стол и принялся вслух читать «Корактор», медленно, нараспев, раскачиваясь взад и вперед. «Это искусство высушить колодец так, чтобы уже на другой день в нем не было ни капли воды. Сперва запасись четырьмя высушенными на печи березовыми кольями, каждый в 3,5 пяди длиной, большой палец толщиной. Расщепи один конец на 3 части и заостри каждую. В полночь огороди колодец кольями. Отсчитай во все стороны света по 7 шагов от середины колодца и всади каждый кол в землю. Проделай все это молча, 3жды обойди колодец и произнеси, что здесь написано». Дальше следовало заклинание. Набор непонятных слов. Они звучали красиво и складно, но как-то жутко, словно предвещая беду. Потом мастер стал повторять все сначала. «Это искусство высушить колодец». 3жды прочитал мастер текст. И заклинание все тем же тоном. Нараспев, раскачиваясь взад и вперед, закрыл книгу, помолчал и обратился к воронам. «Я научил вас», — заговорил он уже своим обычным голосом, — «новому приему тайной науки». «А ну-ка посмотрим, как вы запомнили. Начинай!» Он ткнул пальцем в одного из воронов. «Это искусство высушить колодец так, чтобы уже на другой день в нем не было ни капли воды!» Мельник указывал пальцем то на того, то на другого, и хотя он не называл имен, Крабат догадывался, кто это, потому как кто отвечал. Тонда говорил спокойно и обдуманно, Кито с плохо скрытым раздражением, Андруш, как всегда, бойко, Юро, повторение давалось с трудом, он то и дело застревал. Скоро Крабат узнал всех. «Это искусство высушить колодец!» Каждый повторял заклинание, кто бегло, кто запинаясь, 5-й, 9-й, 11-й. «А теперь ты!» — обратился мастер к Крабату. Крабат вздрогнул, запнулся. «Это и искусство, колодец!» И замолчал. Не мог вспомнить, что дальше. Не мог, да и все. Теперь его мастер накажет. Но мастер спокоен. «В следующий раз, Крабат, обращай внимание на слова, а не на голос. Не забывай, что здесь, в моей школе, никого не принуждают учиться. Запомнишь, что я читаю, пойдет тебе на пользу. Не запомнишь, тебе же хуже. Подумай об этом». Дверь отворилась. Вороны прошелестели по воздуху. В коридоре они вновь приняли человеческий облик. Крабат и сам не заметил, как опять превратился в мальчика. Когда же он поднялся вслед за другими по лестнице, ему показалось все это дурным сном. Знак тайного братства. На следующий день, в канун Пасхи, работать не пришлось. После завтрака многие поднялись наверх, вздремнуть еще часок. «И ты, Крабат, тоже иди», — сказал Тонда. «Поспи в запас». «В запас? Как это?» «Узнаешь. Ложись и спи как можно дольше». «Ладно, пойду. Извини уж, что все спрашиваю». На чердаке кто-то завесил оконце тряпкой. «В полумраке скорее заснешь». Крабат улегся на бок, спиной к окошку, уткнул лицо в ладони. Он спал, пока его не разбудил Юра. «Вставай, Крабат, стол накрыт». «Уже обед?» Юра, смеясь, сорвал тряпку с оконца. «Ха-ха, обед, солнце заходит. Эх ты, Соня!» В тот вечер подмастерья обедали и ужинали разом. Еда была особенно вкусная и сытная, словно на праздник. «Ешь побольше, Крабат», — посоветовал Тонд. «Другой раз поесть придется не скоро». В сумерках в людскую вошел мастер. Все стали в круг. Он в середине. Начали считаться, словно для игры в прятки. Только слова считалки звучали очень уж странно. Сперва мастер вел счет слева направо, потом справа налево. Первым вышел Сташка, вторым Андруш. Они молча покинули круг и удалились. Мастер начал счет заново. Теперь жребий пал на Мартона и Хансу. За ними ушли Лыжко и Петр. Последними остались Крабат и Тонда. Медленно и торжественно повторил мастер неведомые слова, потом движением руки отпустил и их. Тонда сделал знак Крабату следовать за ним. Молча спустились с крыльца мельницы, молча подошли к сараю. «Подожди-ка минутку». Тонда вынес два одеяла. Одно протянул Крабату. Пошли вдоль мельничного пруда, в сторону Шварцкольма. Когда дошли до леса, была уже темная ночь. Крабат старался ни на шаг не отставать от Тонды. Окрестности были ему как будто знакомы. Казалось, он здесь уже бывал когда-то. Ну да, зимой. Он шел тогда на мельницу и чувствовал себя таким одиноким. Как давно это было? Неужели прошло всего 3 месяца? Даже не верится. Шварцкольм кивнул Тонды. Меж деревьев мелькнули огни деревеньки, но Тонда свернул направо. Сухая песчаная тропинка вела через кусты, мимо одиноких деревьев, к полю. Здесь на просторе небо казалось шире и выше от блеска звезд. «Куда мы идем?» — не удержался Крабат. «Увидишь». Свернули на полевую тропку, ведущую мимо деревни, вышли на дорогу, уходящую в темневший невдалеке лес. «Скоро придем», — сказал Тонда. Взошла луна, осветив все призрачным светом. Наконец вошли в лес. Здесь, у поворота дороги, в тени могучих сосен, притаился деревянный крест. Старенький, побитый ветром и непогодой, без надписи и украшений. «Много лет назад здесь погиб человек», — сказал Тонда. «Говорят, он валил сосну, но, по правде сказать, никто уже толком не помнит, как это было». «А зачем мы сюда пришли?» «Так угодно мастеру. Пасхальную ночь все мы, подвое, должны провести под открытым небом, там, где кто-нибудь умер, не своею смертью». «А что нам здесь делать?» «Разожжем костер, завернемся в одеяло и будем сидеть до рассвета, а потом увидишь». Они не давали костру сильно разгораться, боясь, что огонь заметит в деревне. Том доломал сухие ветки, собранные на опушке. Иногда спрашивал мальчика, не замерз ли тот. Велел ему подбросить хворосту в костер. Мало-помалу разговор смолк. Крабат попытался было его возобновить. «Послушай, Тонда». «Ну?» «Так всегда в школе чернокнижие. Мастер читает из характера, а уж ты не зевай, запоминай». «Да». «Не думал я, что так учится колдовству». «Так и учится. А мастер здорово рассердился, что я невнимательно слушал». «Да нет, не так уж. В другой раз я постараюсь все запомнить. Как ты думаешь, смогу?» «Конечно». Разговор явно не клеился. Видно, Тонде не хотелось говорить. Прислонившись спиной к кресту, он сидел прямо и неподвижно, устремив взгляд куда-то вдаль, за деревню, в простор освещенного луной поля. Крабат тихонько окликнул его, но тот не ответил. Мальчику стало как-то не по себе. Краем уха он слыхал, будто некоторые люди знают тайну, как выпорхнуть из себя и блуждать невидимкой, оставив пустую оболочку. А что, если и Тонда выпорхнул из себя? Может, он, сидя здесь у огня, бродит на самом деле где-то там, далеко-далеко? Крабат без конца менял положение, опирался то на один, то на другой локоть, следил, чтобы костер горел ровным пламенем, ломал и подкладывал ветки и сучья, только бы не заснуть. Так проходил час за часом. Звезды медленно кочевали по бескрайнему небу. Тени деревьев сместились, вытянулись. Похоже, что жизнь начала возвращаться к Тонде. Он глубоко вздохнул, наклонился к Крабату. «Колокола, слышишь? С четверга колокола молчали. И вот сейчас, в пасхальную ночь, окрестные деревни, поля и луга огласились глухим гулом и рокотом, а потом мелодичным колокольным звоном». И с первым же ударом колокол к небу вознесся высокий, чистый девичий голос. Это была старинная песня. Крабат знал ее и раньше, любил подпевать, но сейчас слушал, словно первый раз в жизни. К одинокому голосу присоединилось еще несколько. Хор допевал строфу, и снова голос, то чередуясь, то сплетаясь, они пели песню за песней. Крабату все это было знакомо. Он знал, под Пасху, с полуночи до рассвета девушки ходят с песнями по деревне. Они идут по три, по четыре в ряд. Впереди певунья с самым красивым и чистым голосом. Она выводит мелодию. Колокола вдали заливаются звоном. Девушки поют. Акробат? Акробат замер у костра. Боится шелохнуться. Он заворожен песней. Тонда подбросил веток в костер. Я любил одну девушку. Ее звали Воршула. Вот уже полгода, как она в могиле. Я не принес ей счастья. Помни, никто из нас с мельницы не приносит девушкам счастья. Не знаю, почему это так, и пугать тебя не хочу. Но если кого полюбишь, не подавай виду. Постарайся, чтоб мастер не заметил и не пронюхал лыжка. Тот ему все доносит. Значит, это они? Не знаю, но она была бы жива, если б я утаил ее имя. А я узнал об этом слишком поздно. А ты, Крабат, теперь это знаешь. И если полюбишь девушку, не упоминай ее имени на мельнице. Ни за что не открывай его. Никому. Слышишь? Ни наяву, ни во сне. Не беспокойся. Мне нет дела для девчонок. И не думай, что когда-нибудь будет. С рассветом колокола и пение смолкли. Тонда отколол ножом от креста две щепки. Сунул их в затухающий костер. И держал, пока они не обуглились. Видал когда-нибудь такой вот знак? Смотри. Не отрывая руки, он нарисовал на песке замысловатый магический знак. А теперь ты. Ну-ка, попробуй. Ты чертил так, потом так и вот так. С третьего раза Крабату это удалось. Хорошо. А теперь встань на колени перед костром, протяни руку над огнем и нарисуй этот знак у меня на лбу. Возьми вот эту обугленную лучину и повторяй за мной. Они рисовали знак друг у друга на лбу. И при этом Крабат повторял за Тондой. «Я мечу тебя углем от деревянного креста. Я мечу тебя, брат, знаком тайного братства». Они поцеловались. Потом засыпали костер песком, разбросали оставшийся хворост и отправились домой. Тонда вел Крабата той же дорогой, полем, вокруг деревни к лесу, окутанным утренним туманом. Вдруг вдалеке возникли смутные очертания процессии. Она приближалась навстречу. Молча шли друг за другом девушки. В темных платках, с глиняными кувшинами в руках. «Спрячемся!» – прошептал Тонда. «Они несут пасхальную воду, как бы не испугать их!» Они шагнули в тень изгороди и притаились. Девушки прошли мимо. Крабат знал этот обычай. Пасхальную воду надо набрать из источника до восхода солнца и молча нести домой. Умывшись ею, будешь красивый и счастливый весь год. И еще, если несешь воду в деревню, не оглядываясь, встретишь суженого. Девушки в это верят. Кто знает, может это и правда. Так, а может это и сказки. Не забывай, что я мастер. У входа на мельницу мастер прибил к дверной раме воловье ярмо. Подмастерья должны были проходить под ним, согнувшись по одному со словами «Я покоряюсь силе тайного братства». В сенях их встречал мастер. Каждому давал пощечину по левой щеке, приговаривая «Не забывай, что ты ученик». Потом по правой «Не забывай, что я мастер». Подмастерья с поклоном смиренно отвечали «Буду повиноваться тебе, мастер, и ныне, и впредь». Тонду с Крабатом мастер встретил так же, как и всех остальных. Крабат и не догадывался, что отныне будет принадлежать мастеру и душой, и телом. В сенях они с Тондой присоединились к другим подмастерьям. У всех на лбу был тот же магический знак. Не пришли еще лишь Петр и Лыжку. Да вот и они. Как только и те прошли под ярмом, получили свою порцию пощечин и произнесли клятву, с шумом и грохотом заработала мельница. «Быстрей!» – заорал мастер. «За работу!» Парни скинули куртки, на бегу закатили рукава, подхватили мешки, стали засыпать зерно, молоть, и все это с молниеносной быстротой под окрики мастера. «Ну вот так пасхальное воскресенье!» — с досадой думал Крабат. «Бессонная ночь, да еще надрывайся за троих, а во рту ни маковой росинки!» Даже Тонда быстро выбился из сил. Пот градом катился по его лицу. Впрочем, попотеть пришлось всем. Мокрые рубашки прилипали к телу. Когда же это кончится? Куда ни посмотришь, хмурые лица. Все вертится, кружится, мелькает, клубится пар. Магический знак на лбу у подмастерьев постепенно смывается. Крабат с мешком зерна, выбиваясь из сил, карабкается вверх по ступенькам. Еще немного, и он рухнет под тяжестью ноши. Но вдруг усталость покидает его. Ноги больше не заплетаются, поясница не ноет, дышится легко. Тонда, гляди-ка! Прыжок, и он наверху. Сбрасывает со спины мешок, подхватывает его, и под ликующий крик парней подкидывает вверх, будто в нем не зерно, а пух. С остальными, как видно, происходит то же самое. Они улыбаются, похлопывают друг друга по плечу. Даже вечный брюзга Кито и тот развеселился. Крабат хочет спуститься за новым мешком. «Стой!» — командует Тонда. «На сегодня хватит!» Скрип, замирающий стук, колесо останавливается. «А теперь праздновать, братья!» — ликует Сташку. «На столе угощение. Юра приносит жареных цыплят с золотистой корочкой. Ешьте, братья, ешьте!» Они едят, пьют, подшучивают друг над другом, а потом Андруш громко и весело запевает. Парни становятся в круг, берутся за руки, выбивают ногами такт. «Наш мельник сидит у ворот. Клобустер, клобустер, клобум. Работник из дома идет. Клобустер, клобастер, клобум». Припев «Клобустер, клобастер, клобум» подхватывает хор, теперь выводит мелодию Хансу, поет следующий куплет. «Он весел, красою цветет. Клобустер, клобастер, клобум. А мельник и зол и угрюм. Клобустер, клобастер, клобум». Круг движется то влево, то вправо, то сходясь к середине, то расходясь, забивают по кругу один за другим. Видя, что настал его черед, вступает Крабат. Прикрыв глаза, добивает песню. «Он смелый подмогу найдет. Клобустер, клобастер, клобум. Он с мельником счеты сведет. Клобустер, клобастер, клобум». Кончив танцевать, опять садится за стол. Самый молчаливый Кубо, хлопнув Крабата по плечу, хвалит. «А у тебя красивый голос». «У меня», — удивляется Крабат. Только теперь он заметил, что опять может петь. Правда, глуховатым голосом, но уверенно и громко. В понедельник, хотя праздники еще не кончились, работа идет как всегда. Только Крабат почти не чувствует больше усталости. Что не потребует мастер, выполняет все без труда. Все ладится, все кипит в руках. Прошло то время, когда он валился с ног и едва добирался вечером до постели. Крабат радуется. Трудно представить, как он выдерживал раньше. Что же ему помогло? Есть у него одна догадка. Как только они с Тондой остаются наедине, он решает спросить его об этом. «Ты прав», — отвечает Тонда. «Пока у нас на лбу этот знак, мы можем работать без устали, с утра до вечера, целый год. А в другое время? Например, с вечера до утра?» «Нет, тогда уж придется надрываться. Но хочу тебя успокоить, Крабат. Во-первых, не так уж часто нас поднимают по ночам. А во-вторых, это можно выдержать». Про пасхальную ночь и про горе Тонды они больше не говорили. Но Крабат часто вспоминал его рассказ про Варшулу. И тут же ему на ум приходило пивунья, что запевала той ночью. Словно вновь звучал ее нежный голос, плывущий в темноте из Шварцкольма. Это было удивительно. Незнакомое чувство. Его хотелось забыть, но никак не удавалось. Каждую пятницу после ужина подмастерья собирались у порога черной комнаты и, превратившись в воронов, слетались на жерсть. Крабат с этим быстро свыкся. Все шло своим чередом. Мастер зачитывал отрывок из кор-актора, они повторяли, кто сколько запомнил. Мастер особенно не придирался. Крабат изо всех сил старался не забыть, как изменить погоду, вызвать дождь, град, шаровую молнию, как заслониться от пули, как, выпрыгнув из себя, стать невидимкой, а потом опять вернуться в свою оболочку. День за работой, вечером перед сном он повторял заклинание, только бы не забыть. Теперь он был твердо уверен, человек, владеющий искусством искусств, властвует над другими. А ведь здорово иметь власть, хотя бы такую, как мастер. Так он думал тогда. Вот и старался, изо всех сил. Это случилось вскоре после Пасхи. Мастер с фонарем в руке появился на пороге их чердака. «За работу! Господин вот-вот прибудет! Быстрее!» Крабат от волнения никак не мог найти башмаки. Так босиком ринулся за другими во двор. Ночь была темная, хоть глаз выколи. Новый месяц только народился. Кто-то в сутолоке наступил деревянным башмаком Крабату на ногу. Он взвыл от боли. «Эй, полегче, болван!» Но тут же кто-то зажал ему рот рукой. «Ни слова! услышал он шепот Тонды. Теперь Крабат заметил, что никто еще не нарушил молчание. Какая работа их ожидала? Пожалуй, Крабат догадывался. Вскоре подкатил незнакомец с полыхающим петушиным пером. Подмастерья бросились к повозке, отстегнули брезент, начали таскать мешки в дом к мертвому жерному. Все было так же, как месяц назад, когда Крабат подсматривал слуховое оконце. Только мастер на этот раз не бегал вместе со всеми. Он восседал рядом с господином на козлах и щелкал кнутом, подстегивая парней, а те лишь молча сгибались под тяжестью ноши. Крабат уже почти забыл, как тяжело таскать полные мешки. Кнут щелкает, подмастерья бегают взад и вперед, от грохота и завывания мертвого жерного дрожит вся мельница. Так что же все-таки в мешках? Крабат пробует разглядеть, высыпая мешок. Но при тусклом свете фонаря не поймешь. То ли лошадиный навоз, то ли еловые шишки, а может, круглые камешки, покрытые засохшей грязью. Рассмотреть как следует нет времени. Пыхтя надвигается лыжка с мешком, локтем отпихивает Крабата. Михал и Мертон наготове. Подставляют пустые мешки, чтобы собрать смолотое. Другие оттаскивают полные мешки к повозке. Все как в прошлый раз. С первым криком петуха повозка уже вновь нагружена, брезентовый верх пристегнут, гость хватает кнут и опля, повозка летит. Мастер едва успевает соскочить с козел. Парни уходят в дом. «Пошли!» — зовет Тонда Крабата. Они идут к пруду, чтобы перекрыть шлюзы. Слышно, как замирает стук мельничного колеса. Наступает тишина. Ее нарушает лишь крик петуха. «Да кудахтанье, кур!» «Он часто здесь появляется?» Крабат кивает в сторону удаляющейся повозки. Вот она уже скрылась в тумане. «Только в новолунье. Ты знаешь его?» «Нет. Один лишь мастер его знает. Он называет его господином. Он его боится». Они медленно бредут по росистому лугу к мельнице. «Одного я не понимаю. Когда он приезжал в тот раз, мастер работал с вами, а сегодня?» «Тогда ему пришлось работать, чтобы была дюжина работников. А теперь нас снова 12. И он может пощелкивать кнутом. Как подмастерье с мельницы быка продавали. Время от времени мастер посылал подмастерье в подвое, потрое, в окрестные деревни, чтобы они там испробовали свое колдовское умение. Как-то утром Тонда подошел к Крабату. «Сегодня мы с Андрушем идем в Витихинау на рынок. Если хочешь, пойдем с нами». Мастер согласен. «Что ж, это получше, чем работа на мельнице». Шли лесом. Был солнечный июльский день. Где-то в вышине трещали сойки, трудился дятел, пчелы и шмели с деловитым жужжанием обрабатывали малиновые кусты. Лица у всех праздничные, светлые. Андруш тот всегда весел, как птица. Но уж чтобы Тонда радостно насвистывал, это редкость. И, конечно, ни одна погода тому причиной. Тонда все время весело пощелкивает кнутом. «У тебя такой вид, будто ты уже ведешь его домой», — рассмеялся Крабат. «Кого? Да быка. Мы ведь Витихинау быка купим». «Наоборот». «Му-у-у-у!» — раздалось вдруг за спиной Крабата. Обернувшись, он увидел вместо Андруша тучного, гладкого, рыжего быка. Бык глядел на него вполне дружелюбно. Крабат протер глаза. Тонда вдруг тоже исчез, а на его месте стоял старый крестьянин Сорп в лаптях, в холщовых портах и в рубахе. Под поясом веревкой, в руках засаленная шапка, отороченная облезлым мехом. Кто-то похлопал Крабата по плечу. Крабат обернулся. «А вот и Андруш. Где ты был, Андруш? А где же тот бык?» «Му-у-у-у», — ответил Андруш. «А Тонда?» Ну и тот вдруг принял обычный вид. Мужичок исчез. «Ах, вот оно что!» «То-то и оно», — сказал Тонда. «Уж мы с Андрушем устроим на рынке потеху». «Ты хочешь его продать?» «Этого хочет мастер». «А если его зарежут?» «Не бойся, продадим Андруша, а веревку, на которую его привели, оставим себе. Тогда он сможет опять обернуться человеком, или уж кем захочет». «А если отдадим с веревкой?» «Только посмейте», — испугался Андруш. «Тогда мне придется остаток дней своих быть быком, жевать солому и сено. Бррррр, и не забудьте про это». Много шуму наделал рыжий бык на рынке в Витихинау. Торговцы с котом тут же окружили его. Крестьяне, уже успевшие продать своих свиней и овец, протискивались сквозь толпу. Не каждый день встретишь такого отменного быка. Надо не упустить, а то уведут из-под носа. «Сколько за вашего красавца?» Торговцы напирали со всех сторон, кричали, надрывались. Мясник Густав Краузе из Хойерсверде давал за Андруша 15 гульденов. Кривой Лойшнер из Кенигсброка, 16. Тонда лишь головой покачал. Маловато. Маловато? С ума, что ли, спятил? За дураков принимаешь? Дураки ли, нет ли, господам виднее. Ладно, буркнул Краузе. Даю 18. Да нет уж, лучше себе оставлю. Не отдал и за 19, и за 20. «Ну и оставайся при своем быке!» — орал Густав Краузе. А Лойшнер постучал кулаком себе по лбу. «Я еще не спятил. Разорить меня вздумал. Даю 22. Это мое последнее слово». Казалось, торг зашел в тупик. Но тут сквозь толпу пробрался, отдуваясь как морж, какой-то толстяк. Лицо его с выпученными глазами блестело от пота. Одет он был в зеленую куртку с серебряными пуговицами. На бархатном красном жилете массивная золотая цепочка. На поясе туго набитые кошели. Самый богатый в округе торговец с котом, по прозвищу Бычьи Бляшки, собственной персоной. Он отпихнул Лойшнера и Густава и рявкнул. Черт подери! И как это у такого тощего мужика вырос такой роскошный бык? Беру за 25. Тонда почесал за ухом. Маловато, господин. «Маловато? Ну, знаешь ли». Бляшки вытащил серебряную табакерку, щелчком открыл крышку, протянул Тонде, дав понюхать старому службу, понюхал сам. «А, пхи! Значит, правда. Будьте здоровы». Бычий Бляшки оглушительно выспаркался в огромный клетчатый платок. 27! Черт бы тебя подрал! И дело с концом!» «Маловато, господин». Бляшки побагровел. «За кого ты меня принимаешь?» 27 за твою скотину и не полушкой больше. Не будь я Бычьей Бляшки из Каменца. 30, господин. 30, и он ваш. Грабеж средь бела дня. Ты меня по миру пустишь. Бляшки вращал глазами, размахивал руками. Сердца у тебя нет. Что тебе до несчастного торговца? Одумайся, старик. Отдай за 28. Тонда был неумолим. 30 и баста. Бык, просто чудо. Не отдам за бесценок. Знали бы вы, как мне тяжело с ним расставаться. Будто собственного сына продаю. Бычий Бляшки понял, что старик не уступит. Только зря время проведешь. Да и уж больно хорош бык. Так и быть. Согласен. Я сегодня добрый. Позволяю обвести себя вокруг пальца. Не могу не потрафить бедному человеку. По рукам. По рукам. Тонда снял шапку. Клади сюда, господин. Бляшки отсчитал 30 гульденов. «Следил?» «Следил. Ну так давай сюда своего дорогого сынка». Бляшки взялся за веревку и хотел было увести Андруша. Тонда тронул его за рукав. «Ну что еще?» — проворчал толстяк. «Да так, пустяк». Крестьянин оказался смущенным. «Будьте так добры, господин, оставьте мне веревку. Такая бы мне радость». «Веревку?» «На память. Знали бы вы, господин Бляшки, каково мне с ним расставаться. Вот хоть веревка от него останется, а я вам другую дам». Тонда развязал подпояску. Бляшки, усмехаясь, наблюдал, как старик меняет веревки. Потом увел Андрушу. Зайдя за угол, довольно ухмыльнулся. Он явно выгодал. Цена по здешним понятиям умеренная. А вот в Дрездене нетрудно будет продать красавца быка. Втридорога. На опушке Тонда с Крабатом легли на траву, поджидая Андруша. Теперь можно и подкрепиться. Хорошо не забыли запастись хлебом и добрым куском сала. «Ну и молодец ты, Тонда! Поглядел бы со стороны, как ты у толстяка монетку за монеткой вытягивал. Маловато, господин, маловато! Вот счастье-то, что вовремя по веревку вспомнил. Я так начисто позабыл». «Привычка», — улыбнулся Тонда. Отрезали хлеба и кусок сала для Андруша. Завернули в куртку Крабата, усталые после долгой дороги не заметили, как уснули. Спали крепко, пока не разбудило протяжное «му-у-у-у». Перед ним жив, здоров и невредим, стоял Андруш в человеческом облике. «Эй, вы, Сони, все бы вам спать! Нет ли горбушки хлеба?» «Вот хлеб с салом. Садись, брат, отдохни, поешь. Ну как там, Бычьи Бляшки?» «Ну, работенка, в такую жару в самый раз быть быком, особенно с непривычки. Топай да топай по дороге, глотай пыль. Удовольствия мало, но я не в обиде». Бляшки вскоре завернул в корчму, к своему куму. «Гляди-ка, мой кум из Каменца, как жизнь, как дела?» «Не шатка, не валка, умираю от жажды». «Ну, это в наших силах. Иди в зал, садись за господский стол. Пива у нас хватает, не выпейте за год. Даже тебе не выпить». «А как же мой бык?» — говорит толстяк. Вон, за 30 гульденов какого красавца купил. Отведем в хлев, дадим всего вдоволь, и сена, и воды. Понимаешь, мне вдоволь сена. Андруш насадил на нож большой кусок сала и отправил в рот. Ну вот, отвели меня в хлев. Корчмарь зовет прислугу. Эй, Котель, позаботься об еде моего кума. Да смотри, чтоб не похудел. А то как же, бормочет Котель, и тут же кидает в ясли охапку свежего сена. А мне сказать по правде, бычья жизнь уже осточертела. Но я и высказал им это недолго, думая человечьим голосом. Сено, говорю, и солому можете жрать сами, а я предпочитаю свинину с капустой, да хорошего пивка в придачу. Да ну, изумился Крабат, а дальше? Дальше. Троица буквально остолбенела, когда очухалась, завопили, как резаные. Я им на прощение помычал, обернулся ласточкой, порх-порх к двери, чвик-чвик и привет. А бляшки? Да пропади он пропадом. Андруш схватил кнут и в ярости стегнул им по земле. Как я рад, что опять с вами. И такой, как был. Рыжий, конопатый. Я тоже рад, улыбнулся Тонда. Здорово ты справился. Акробат сегодня, я думаю, многому научился. Еще бы, отозвался акробат. Уж теперь-то я знаю, как забавно и весело колдовать. Забавно? Лицо Тонды стало вдруг серьезным и грустным. Впрочем, может, ты и прав. Иногда и забавно. Военный оркестр. Курфюрст Саксонский уже несколько лет вел войну со шведским королем из-за польской короны. Для такой войны, кроме денег и пушек, требовалось много солдат. По стране бродили вербовщики, барабанщики били в барабаны. Поначалу находились добровольцы, желающие встать под знамена курфюрста. Со временем же пришлось прибегнуть ко всяким уловкам. И к красному вину, и к палке. Чего не сделаешь во славу своего полка и победоносного курфюрста. Тем паче, что за каждого рекрута вербовщикам полагалось вознаграждение. Команда вербовщиков, лейтенант Дрезденского пехотного полка, усатый капрал, два ефрейтора и барабанщик, тащивший барабан на спине, будто короб, как-то темным октябрьским вечером сбились с пути и оказались в окрестностях Козельбруха, неподалеку от мельницы. Вот уже несколько дней мастер был в отъезде, подмастерье балагурили в людской. Стук в дверь. Вышел Тонда. У порога стоял лейтенант со своей командой. Он, где офицер его светлости курфюрста, отряд сбился с пути. Решено провести ночь на этой проклятой мельнице. Все ясно? Все ясно, ваша милость. Для вас всегда найдется место на сеновале. На сеновале? Вскипел капрал. Да ты обалдел, парень. Лучшую постель для его милости, да поживее. А если моя будет чуть похуже, живо шкуру спущу. Мы голодны. Тащи все, что есть на кухне. Да не забудь вина и пиво. И чтоб на всех вдоволь. Не выполнишь приказ, душу вытрясу. Пошевеливайся, чума тебя возьми. Тонда легонько свистнул сквозь зубы. Парни, хоть и были в людской, услышали. Когда Тонда с вербовщиками вошли в комнату, она была пуста. Присаживайтесь, господа. Еда не заставит себя ждать. Непрошенные гости расположились вольготно, расстегнули мундиры и гамаши. Подмастерья тем временем собрались на совет в кухне. «Обрезлый обезьян! С косичками!» — в сердцах буркнул Андруш. «Что себе позволяют?» У него уже созрел план. Все, и даже Тонда, приняли его с восторгом. Андруш и Сташко с помощью Михала и Мертвена вмиг приготовили угощение. Три миски каши из отрубей с опилками, политый прогорклым маслом и посыпанной махоркой. Юро сбегал в свинарник и вернулся с двумя заплесневелыми ковриками под мышкой. Крабат и Хансо наполнили 5 пивных жбанов, протухшей дождевой водой из бочки. Когда все было готово, Тонда отправился к вербовщикам и обратился к лейтенанту. «Если ваша милость прикажет, велю нести ужин». Он щелкнул пальцами. И как мы с вами сейчас увидим, неспроста. Вот миски. В них, с вашего позволения, лапша с курицей, баранина с капустой и овощи, бобы с жареным луком и шкварками. Лейтенант все обнюхал, но никак не мог выбрать, с чего начать. «Молодец, чтоб все сразу принес. Давай сперва лапшу с курицей». «Попробуйте ветчину и корейку», — предложил Тонда, указывая на заплесневелый хлеб, который внес на подносе Юру. «Однако тут нет самого главного», — напомнил капрал. «От корейки жажда мучит. А чем ее утолить? Холера тебя забери». По знаку Тонды, Хансо, Крабат, Петр, Лыжка и Куба внесли жбаны с дождевой водой. «С вашего позволения, ваша милость, за ваше здоровье». Капрал осушил в честь лейтенанта целый жбан и обтер усы. «Неплохо. Совсем неплохо. Сами варили?» «Нет. — ответил Тонда. «Пивоварня, с вашего позволения, в деревне Дождище». За столом царило веселье. Каждый вербовщик ел и пил за троих. Подмастерья только посмеивались. «Дождевая бочка у них огромная. Можно наполнять жбаны без конца. Воды хватит». Лица у гостей раскраснелись. Барабанщик, парнишка, не старше акробата, после пятого жбана уронил голову на стол. Раздался тоненький храп. Остальные продолжали пить. Застолье застольем, а лейтенант, глядя на подмастерье, вспомнил вдруг про вознаграждение за каждого рекрута. «Вот было бы здорово», — заявил он, размахивая жбаном, «если бы вы плюнули на свою мельницу и пошли на военную службу». «Ну что такое подручнее на мельнице? Тьфу, ничто! А вот солдат!» «Солдат?» — встрепенулся капрал и тряхнул кулаком по столу, да так, что подскочила голова барабанщика. «У солдата жалование, веселье, товарищи, все его любят, особенно девушки». «Да что говорить, у кого блестящие пуговицы на мундире да гамаши, тому сам черт не брат». «А война?» — поинтересовался Тонда. «Война!» — хмыкнул лейтенант. «Лучше войны для солдата нет ничего на свете. Коль в груди бьется мужественное сердце, да подвалит маленько удачи, слава тебя найдет. Захватишь трофеи, заработаешь орден, станешь капралом или даже вахмистром». «А если дослужишься до офицера, — подхватил капрал, — можешь стать и генералом. Плюньте мне в глаза, если это чистая правда». «Да что там долго разговаривать, — гнул свою линию лейтенант. — Ведь вы смелые ребята. Подавайтесь-ка в наш полк. Беру вас рекрутами. Ну как, по рукам?» «По рукам», — Тонда пожал протянутую руку. Михал, Мертон и все остальные сделали то же самое. Лейтенант сиял, как медный таз. Капрал, хоть и не твердо держался на ногах, попытался проверить их челюсти. «Надо взглянуть, черт подери, все ли у них на месте. Солдату нужны крепкие зубы, особенно передние. А то он не сможет в бою обкусить патрон и выстрелить во врага его сиятельства Курфюрста, как того требует присяга». Все у всех было на месте. Лишь Андруш вызвал у него сомнение. Капрал надавил большим пальцем на передние зубы Андруша, и крах-крах! Два зуба сломались. «Черт бы тебя подрал! Нет, вы только посмотрите! Собрался в солдаты со своей старушечьей челюстью! А ну, поди прочь, а то я за себя не ручаюсь!» «С вашего позволения, верните мне зубы», — приветливо сказал Андруш. «Ха-ха-ха!» — закатился капрал. «Он приколит их к шляпе!» «К шляпе?» — переспросил Андруш, будто плохо расслышал. «Нет-нет, не к шляпе». Он взял зубы и воткнул их на прежнее место. «Теперь они будут покрепче. Хотите убедиться, господин капрал?» Подмастерья ухмылялись. Капрал едва сдерживал гнев. Лейтенант, мечтавший о деньгах и дороживший каждой головой, не очень-то спешил расставаться с Андрушем. «А ну-ка, проверь!» Капрал нехотя последовал приказу. Странно. Как ни старался он вырвать зубы, те не поддавались. Тогда он попытался их выломать с помощью мундштука. «Что-то здесь нечисто. Так не бывает. Ну да не мне решать, может ли этот рябой стать солдатом. Это уж, господин лейтенант, ваше дело». Лейтенант, задумавшись, скреб в затылке. Хоть он и выпил порядком, это ему тоже казалось чудным. «Оставим до утра. Утро вечера мудренее. Перед выступлением проверим еще раз. А теперь спать». «Пожалуйте», — откликнулся Тонда. «Для вас, ваша милость, приготовлена постель мастера, а для господина капрала место в гостиной. Только вот куда деть господ ефрейторов и барабанщика?» «Не стоит беспокоиться», — пробормотал капрал. «Они могут выспаться и на сеновале. Для них и это роскошь». На утро лейтенант проснулся за домом в ящике со свеклой. Капрал очнулся в свином корыте. Оба отчаянно чертыхались. Все 12 подмастерьев удивлялись самым невинным видом. «Как же так? Как могло такое случиться? Ночью ведь обоих господ доставили прямо в постель. Как же они сюда попали? Может, они лунатики? А может, пиво там урной? Еще повезло, что, блуждая по мельнице, они набили синяков до шишек. Да, не зря говорят, у детей, дураков и пьяниц свой ангел-хранитель». «Заткнитесь!» — взревел капрал. «Проваливайте и готовьтесь к маршу. А ты, Рябой, подставляй зубы». Зубы Андруша выдержали натиск. Лейтенант уверился, что парень гудит. После завтрака вербовщики с рекрутами двинулись в путь. Маршировали в направлении Каменца к биваку полка. Впереди лейтенант в сопровождении барабанщика, далее подмастерье с троем по росту, за ними два ефрейта. Замыкал колонну капрал. Подмастерье топали в самом веселом расположении духа. Остальным было не до веселья. Чем дольше они шагали, тем бледнее становились, тем чаще по одному исчезали в кустах. Крабат, шедший со Сташко, позади услышал, как один из ефрейторов сказал: «Господи, мне так плохо, будто я проглотил 10 литров клейстера!» Крабат подмигнул Сташко. «Так бывает, когда опилки примешь за лапшу, а махорку за укроп!» В полдень лейтенант приказал остановиться на опушке Березняка. «До Каменца четверть мили, кому в кусты давай! Это последняя возможность, капрал!» «Да, ваша милость, проверьте-ка их вещи и последи, чтобы не вылезли из строя, при входе в город, чтоб держали шаг под барабанный бой». После короткого привала отряд двинулся в путь, на этот раз под барабанный бой и пение трубы. Трубы? Андруш поднес правую руку к губам, сложил трубочкой и, раздувая щеки, дул изо всех сил. Он играл как бог. Марш шведских гренадеров. Вряд ли во всей шведской армии можно было бы найти такого трубача. Рекрутам марш был явно по душе. Они тут же подхватили мелодию. Тонда, Сташко и Крабат изображали тромбоны, Михал, Мертон и Хансу рожки, остальные разделились на большие и малые трубы. Хотя все они, как и Андруш, играли лишь губами, казалось, что марширует настоящий королевский шведский полковой оркестр. «Прекратить!» — хотел заорать лейтенант. «Прекратить! Прекратить! Прекратить!» — силился гаркнуть капрал. Но не тот, ни другой не произнес ни звука. Не смогли они, и как было попытались, пустить в ход палки. Пришлось им оставаться на своих местах и маршировать со всей честной компанией. Один впереди, другой сзади с проклятиями, застрявшими в глотке. Вот так, под барабанный бой и звонкое пение труп, отряд вошел в Каменец, на потеху всем встречным солдатам и горожанам. С криком «Ура!» мальчишки бросились маршировать следом, в домах открывались окна, девушки махали платочками, посылали воздушные поцелуи. Под громкую музыку отряд несколько раз обошел городскую площадь и выстроился перед ратушей. Площадь быстро заполнилась зеваками. Звуки ненавистного шведского марша подняли по тревоге полковника, командира пехотного полка его милости, светлейшего курфюрста саксонского, господина фюртехгота Эдлера фон Бичполей Пумперштрофа. Старый вояка, слегка отяжелевший за долгие годы службы, вышел на площадь с тремя штабными офицерами и ватагой адъютантов. Дурацкий спектакль привел его в бешенство, и он раскрыл был рот, чтобы осыпать проклятиями незадачливых музыкантов, но слова застряли у него в горле. Андруш с товарищами, заметив господина полковника, мгновенно перешли на торжественный марш шведской кавалерии. Это, естественно, довело до белого коленя старого служаку-пехотинца. А так как под эту музыку горцевать на лошади было куда сподручнее, чем маршировать на своих двоих, подмастерья и вербовщики перешли на рысь. Ну и забавное же было зрелище, но только не для полковника. Полковник задыхался от ярости и хватал воздух ртом, будто карп, пойманный сетью. Еще бы! Полковник фон Бичполей Пумперштроф вынужден был смотреть, как дюжина рекрутов под звуки вражеского кавалерийского марша скачет верхом на палочке по городской площади. Но самое возмутительное, черт подери, лейтенант, тот, впереди, сунул между ног саблю и воображает, что он на лихом коне. Что уж, раз так говорить про капрала, ефрейторов и барабанщика, скачут с дурацким видом. Гоп-гоп-гоп! «Эскадрон! Стой!» — скомандовал Тонда, как только марш был доигран до конца. Подмастерью, ухмыляясь, вытянулись в струнку перед полковником, скинули шапки. Полковник фон Бичполей Пумперштроф подошел ближе и гаркнул так, как не гаркнуть, и 12 капралам. «Кто, разрази вас гром, надоумил вас, негодяи, устраивать средь бела дня этот балаган на танцы при всем честном народе? Кто вам позволил, проклятые оборванцы, ухмыляться? Я командир этого полка, покрывшего себя неувидаемой славой, в 37 сражениях и 159 вылазках. Обещаю выбить дурь из ваших голов. Я обломаю об вас все палки. Я прогоню вас сквозь строй. Хватит!» — вдруг прервал его Тонда. «Обойдемся без ваших палок. Нам, всем 12, стоящим перед вами, так и так не подходит солдатская жизнь. Не то, что вон этого простофиля, — он указал на лейтенанта, — или вон тому, служенный глоткой. Он кивнул в сторону капрала. Им-то это по вкусу. В армии им вольготное житье, пока, конечно, их не убьют. Но я и мои товарищи из другого теста, мы плюем на весь ваш путь-парад и на вашего светлейшего курфюрста. Если хотите, можете так ему и передать». Миг, и подмастерья обернулись воронами. Стая взметнулась вверх, и пролетела над площадью. Подарок. Во второй половине октября вдруг потеплело. Солнце светило так, словно вернулось лето. Теплые дни. Можно привезти еще несколько повозок торфа. Юра запряг валов. Сташку с крабатом нагрузили телегу досками, бревнами. Сверху водрузили две тачки. Подошел Тонда, и они тронулись в путь. Торфяное болото было по ту сторону черной воды, в верхней части Козельбруха. Еще летом крабат работал там с подмастерьями, научился орудовать вилами и специальным ножом, помогая Михалу и Мертону добывать жирные, блестящие куски торфа. Солнце сияло, в лужах на опушке отражались березы, трава на кочках пожелтела, вереск давно отцвел. На кустах то тут, то там вспыхивали красные ягоды, серебрилась паутина. Крабату вспомнились детские годы, Войтрихи. В такие осенние дни в лесу собирали валежник, хворост, сосновые шишки. Иногда в октябре находили даже грибы, опята, рыжики, сыроежки. Может, и на этот раз повезет. Вот и болото. Юра остановил валов. «Выгружай! Приехали!» Уложили слеги и бревна, закрепили, выложили из досок мостки, так, чтоб не оступиться и не угодить в топи. Но расстояние до торфяника оказалось больше, чем думали. Юра хотел было привезти еще досок, но Сташку сказал, что это лишнее. Он сорвал ветку березы и прошелся по мосткам, произнося в такт шагов заклинания и ударяя веточкой по доскам. Мосток удлинялся прямо на глазах и скоро протянулся до самого места разработок. Крабат был ошарашен. «Не пойму я, зачем работать, если все, что мы делаем своими руками, можно просто наколдовать?» «Все так», — ответил Тонда. «Да только такая жизнь может и опостылить. Без работы, брат, жизнь не жизнь. Так долго не протянешь». У края болота стоял дощатый сарай. Там лежали сухие куски торфа, заготовленные еще весной. Парни по мосткам перевозили их на тачках к телеге, а Юра укладывал, стоя наверху. Нагрузив телегу, он влез на козлы. «А ну, пошли!» И валы побрели к мельнице. До возвращения Юру, Тонда, Сташку и Крабат перетаскивали в сарай добытый летом торф и складывали там для просушки. Работали не спеша, времени было много. Крабат попросил у Тонда и Сташку разрешения ненадолго отлучиться. «А куда ты?» «Грибов поищу. Нужен буду, свистните, сразу вернусь». «Думаешь, что-нибудь найдешь?» Тонда не возражал, да и Сташку тоже. «А у тебя есть нож?» «Да если б был, тогда возьми мой». Тонда достал нож. «На вот, только не потеряй». Показал, как нож открывается. Нажать на рукоятку, и все. Лезвие выпрыгнуло. Оно было черным. Будто Тонда долго держал его над пламенем свечи. «Теперь ты», закрыв нож, Тонда протянул его крабату. «Ну-ка, попробуй». Крабат нажал на рукоятку. Лезвие было чистым и блестящим. «Что-нибудь непонятно?» — поинтересовался Сташка. «Нет, все понятно. Может, ему померещилось?» «Тогда отправляйся, а то все грибы разбегутся». 4 дня работали они на торфяннике, и каждый день крабат ходил искать грибы. Но ему попадались лишь старые подберезовики, потемневшие и червивые. «Не расстраивайся», — успокаивал его Сташка. «Иначе и быть не может. Их время прошло. Ну, а если хочешь, помогу». Он что-то пробормотал и, растопырив руки, 7 раз повернулся кругом. Тут же на торфяннике появилось 70 грибов. Как кроты вылезли они из-под земли, шляпка к шляпке. Словно в причудливом хороводе встали в круг боровики, подберезовики, подосиновики, сыроежки. Все как на подбор, крепенькие, чистенькие. «Ох!» — удивился крабат. «Научи меня, Сташка!» Выхватив нож, он ринулся к грибам, но при его приближении грибы сморщивались и проваливались сквозь землю, да так быстро, будто кто их за веревочку дергал. «Стойте!» — в отчаянии закричал крабат, но грибы уже исчезли. «Не горюй!» — улыбнулся Сташка. «Колдовские грибы очень горькие, да и живот разболится. Прошлый год я чуть было не околел». На четвертый день, к вечеру, Сташка с Юро, нагрузив последнюю телегу, поехали домой. Тонда с Крабатом, выбрав короткий путь, пошли пешком по тропинке, через болото. Над торфяником спускался туман. Крабат обрадовался, почувствовав твердую почву под ногами. Они вышли к пустоши. Место это показалось Крабату знакомым. Ему вспомнился давний сон про то, как он убегал, и про Тонду. Но нет, Тонда шагал с ним рядом, цел и невредим. «Хочу тебе сделать подарок, Крабат». Он вынул из кармана свой нож. «На память». «Ты разве от нас уходишь?» «Может быть, и уйду». «А как же мастер? Не могу поверить, чтобы он тебя отпустил». «Иной раз бывает такое, чему и поверить трудно». «Не говори так. Останься со мной. Я не могу представить себе мельницу без тебя». «В жизни иной раз бывает такое, чего и представить себе нельзя. Но к этому надо быть готовым, Крабат». Пустошь, открытая местность. Ненамного побольше Губна. По краям ее кривые сосны. Даже в сумерках Крабат заметил ряд продолговатых холмиков. Будто могилы на заброшенном кладбище возвышались они, поросшие вереском. Тонда остановился. «Возьми же!» — он протянул Крабату нож. Тот понял, что отказываться нельзя. «У него есть одно свойство. Если тебе угрожает опасность, меняется цвет лезвия». «Становится черным?» «Да, будто ты подержал его над пламенем свечи». За теплой осенью пришла ранняя зима. В середине ноября уже вовсю валил снег. Крабату приходилось расчищать скребком подъезд к мельнице. В новолуние прибыл незнакомец с петушиным пером. Он катил прямо по сугробам, и его повозка не оставляла следа на заснеженном лугу. «Да что снег? Снег не беда, а до морозов еще далеко». Но вот подмастерья были явно чем-то удручены. С приближением Нового года они день ото дня все мрачнели. Все их раздражало. Малейший пустяк вызывал ссору. Даже веселый Андруш чуть что взрывался, как порох. Когда Крабат, в шутке ради, сбил снежком шапку у него с головы, Андруш кинулся на него с кулаками. Еще минуты и вздул бы почем зря. Но Тонда подскочил к ним и рознил. «Нет, как обнаглел!» — не мог успокоиться Андруш. «Молоко на губах не обсохло, а туда же! Погоди, я тебе устрою выволочку!» Один лишь Тонда был по-прежнему приветлив и дружелюбен. Но только Крабату казалось, что он становится все печальнее, хотя и не хочет этого показывать. «Может, от тоски по своей девушке?» — думал Крабат. И вновь ему невольно вспоминалось Пивунье. «Лучше бы, конечно, забыть о ней насовсем. Но как забыть?» Пришло Рождество, но у подмастерьев были обычные трудовые будни. Понуро выполняли они привычную работу. Крабату захотелось хоть как-то их подбодрить. Он принес из лесу еловых веток, поставил на стол. Но ничего хорошего из этой затеи не получилось. Придя к ужину и увидев елку, парни рассвирепели. «Что это?» — крикнул Сташко. «Убрать этот хлам! Убрать! Убрать!» — раздалось со всех сторон. Даже Михаил и Мертон стали громко ругаться. «Кто притащил, тот пусть и выносит», — заявил Кито. «И побыстрее», — угрожающе добавил Хансо. Крабат начал было оправдываться, но Петр перебил его. «Прочь!» — процедил он сквозь зубы. «А не то отведаешь палки». Крабат вынес ветки из кухни, так ничего и не поняв. Он все думал и думал об этом. Почему они разозлились? Ну что такого он сделал? А может, ничего и не случилось? Просто в последнее время все злятся и ссорятся по пустякам. И все-таки странно. Раньше ему не давали понять, что он младший. А теперь, с наступлением зимы, все его без конца шпыняют. Неужто так и будет во все время учения? Еще два полных года. Крабат спросил Тонду, что с парнями. «Боятся они», — коротко ответил Тонда. «Чего боятся?» «Не могу говорить об этом. Скоро сам узнаешь». «А ты, Тонда, ты тоже боишься?» «Больше, чем ты думаешь». В ночь под Новый год спать отправились раньше обычного. Мастера весь день не было видно. Может, как это бывало не раз, он засел в черной комнате или разъезжает в санях по снежным дорогам. Никто о нем и не вспоминал. «Спокойной ночи», — пожелал подмастерьем Крабат, как и полагается ученику. Но сегодня и это оказалось не к месту. «Заткнись!» – гаркнул Петр, а Лышка запустил в него башмаком. «Оставьте парня в покое!» – сказал Тонда. «А ты, крабат, ложись и спи!» Тонда укрыл его одеялом, положив ему руку на лоб. «Засыпай, крабат, и будь счастлив в новом году!» Обычно крабат крепко спал всю ночь напролет, пока не разбудит. Но сегодня, примерно в полночь, проснулся, хотя никто его не будил. Странно, горела лампа. Парни, как ему показалось, бодрствовали, но лежали на нарах. «А что, Тонды нет?» – спросил крабат. Кто-то положил ему руку на плечо. «Юра?» «Нет, ты же видишь, его постель пуста. Ложись и постарайся уснуть». Утром крабат увидел Тонду. Уткнувшись лицом в пол, лежал он внизу у лестницы. Крабат не мог поверить, что Тонда умер. С плачем кинулся он к нему. «Скажи что-нибудь, Тонда, ну скажи!» «Встань, крабат», — позвал его Михал, — «и не плачь. Слышишь, не плачь. Слезами тут не поможешь». «Что с ним случилось?» — не унимался крабат. Михал промолчал. «Наверное, в темноте споткнулся. Может быть». Крабат никак не мог прийти в себя. Пришлось Андрушу и Сташку отвезти его наверх. «Оставайся здесь. Внизу ты будешь только путаться под ногами». Крабат присел на край постели. «Что же дальше?» «Что дальше?» После полудня еловый гроб вынесли из дверей мельницы и направились к пустоши. Там и похоронили. Год второй. По уставу гильдии мельников. Мастер пропадал где-то и в последующие дни. В его отсутствие мельница стояла. Подмастерья то валялись на нарах, то жались к теплой печке, ели мало, разговаривали неохотно. На постели Тонды, чистая, аккуратно сложенная, лежала одежда. Брюки, рубашка, куртка, пояс, передник, сверху шапка. Юра принес вещи под вечер первого новогоднего дня. Парни старались не смотреть в ту сторону. Крабат грустил по-прежнему, чувствовал себя одиноким и покинутым. Тонда ушел из жизни не случайно. Это все чаще приходило ему в голову. Все тут что-то таят от него, но что? Почему Тонда ему ничего не рассказал? Вопросы, вопросы, вопросы. Да и безделье его угнетало. Целый день слоняйся без толку. Хоть бы уж работа какая. Один Юра был прежним, трудился весь день как заведенный, топил печь, готовил, заботился, чтоб еда вовремя была на столе. Правда, зачастую она оставалась нетронутой. Как-то утром крабат столкнулся с Юрой в сенях. «Хочешь помочь?» – спросил Юра. «Накали мне щепок для растопки». «Ладно». Крабат вошел в кухню. У печки лежала вязанка сухих сосновых дров. Юра направился было к шкафу достать нож, но крабат сказал, что у него есть свой. «Тем лучше, только смотри, не порежься». Крабат вынул нож. Казалось, от него исходит живительная сила. Впервые после новогодней ночи он почувствовал уверенность в себе. Неслышно подошел Юра, заглянул через плечо. «Ай да нож! А я раньше его у тебя не видел». «Подарок. От девушки?» «Нет, от друга. Лучше его нет на всем белом свете. Никогда у меня такого больше не будет». «Ты уверен?» «Да, уж в этом-то я уверен». После смерти Тонды подмастерье решили выбрать старшим Хансу. Тот согласился. Мастер все где-то пропадал. Так прошла неделя. Вечером, когда уже укладывались спать, и крабат собирался было задуть фонарь, дверь вдруг распахнулась. На пороге стоял мастер. Окинул взглядом комнату, но отсутствие Тонды словно бы не заметил. «За работу!» Повернулся и исчез до утра. Отбросив одеяло, парни вскочили, начали поспешно одеваться. «Быстрее!» – торопил Хансу. «Мастер ждать не любит, вы ведь знаете». Петр и Сташку кинулись к шлюзам, остальные за мешками с зерном. Как только с шумом и грохотом заработала мельница, у всех отлегло от сердца. Мельница мелет. Жизнь продолжается. В полночь работа закончилась, можно было идти спать. Поднявшись на чердак, они вдруг увидели. На месте Тонды кто-то спит. Хилый, бледный, парнишка, узкоплечий, с рыжим чубом. Они окружили постель и нечаянно разбудили спящего. Так же, как тогда, год назад, разбудили крабата. Как и крабат, при виде 11 призраков с лицом и руками, обсыпанными мукой, рыжий испугался. «Не бойся», — успокоил его Михал, — «мы подмастерье. Нас тебе нечего страшиться. Как тебя звать? Витко. А тебя? Михал. А это Хансо, наш старшой. Это мой двоюродный брат Мертон. А это Юго. Утром Витко спустился к завтраку в одежде Тонды. Она пришлась ему впору. Паренек не расспрашивал чьи-то вещи. И хорошо. Крабату было так легче. Вечером новый ученик, намаявшись за день с мучной пылью, уснул, как убитый, а подмастерьям было приказано явиться в черную комнату, прихватив с собой крабата. Мастер в черном плаще сидел за столом, на котором горели две свечи. Между ними лежали его тесак и треуголка, тоже черного цвета. «Я велел вам сюда прийти, как того требует устав гильдии мельников», — сказал он, когда все собрались. «Среди вас есть ученик? Выйди вперед!» Крабат поначалу не понял, что речь идет о нем, но Петр подтолкнул его в бок, он спохватил Сивыш. «Твое имя?» «Крабат». «Кто поручится?» «Я!» Ханс вышел вперед и встал рядом с Крабатом. «Я ручаюсь за этого парня и за его имя». «Один не в счет», — возразил мастер. «И я!» — Михал встал по другую руку Крабата. «Один да один, пара. Двоих поручителей хватит. Я ручаюсь за этого парня и за его имя». Мастер и два поручителя вели разговор по особому ритуалу. Мастер спрашивал, где, когда, хорошо ли ученик Крабат освоил мукобольное дело. Они утверждали, что он уже овладел всеми тайными ремесла. «Вы можете за это поручиться?» «Можем». «Раз так, то согласно уставу гильдии мельников, мы переводим ученика Крабата в подмастерье». «В подмастерье?» Крабат подумал, что ослышался. Неужто его ученичество уже окончилось? Сегодня, спустя лишь год. Мастер поднялся, надел треуголку. Взяв тесак, подошел к Крабату. Притрагиваясь тесаком к его голове и плечам, произнес: «По уставу гильдии мельников я, твой учитель и мастер, в присутствии всех подмастерьев объявляю. Ты больше не ученик. Теперь ты равный среди равных. Подмастерье среди подмастерьев». С этими словами он вручил Крабату тесак, чтобы тот носил его за поясом, как и все остальные подмастерья. С тем и отпустил. Крабат был поражен. Чего-чего, а этого он никак не ожидал. Комнату мастера он покинул последним. В сенях на него вдруг набросили мешок, схватили за руки, за ноги. «Тащи, молоть!» Крабат узнал голос Андруша. Он попытался вырваться, да не тут-то было. С шумом и хохотом парни подтащили свою ношу к жерновам, опустили на мучной ларь, принялись мять да валять. «Уж мы из тебя подмастерье сделаем!» — кричал Андруш. «Подмастерье без сучка, без затуринки!» Они катали Крабата как тесто, пихали, мяли, тузили кулаками. Раз кто-то сильно стукнул его по голове. «Прекрати, лыжка! Нам его перемолоть надо, а не пришибить!» Это был голос Хансу. «Когда?» Крабата оставили в покое, он и вправду чувствовал себя так, словно побывал между жерновами. Петр снял мешок, а Сташка высыпал Крабату на голову горсть муки. «Он перемолот, братья!» — возвестил Андруш. «Теперь он подмастерье до мозга костей, и нам за него не стыдно!» «Ура!» — закричали Петр и Сташка. И они с Андрушем были здесь заводилами. «Ура! Качать его!» Крабата опять схватили за руки и за ноги. Парни подбрасывали его и ловили, подбрасывали и ловили, подбрасывали и ловили. Потом послали Юру в погреб за вином. Крабат чокнулся со всеми. «За твое здоровье, брат, и за счастье! За здоровье и счастье, брат!» Пока подмастерья веселились, Крабат отошел в сторонку и сел на ворох пустых мешков. Голова гудела, да и не диво. Немало он испытал в этот вечер. Подошел Михал. Сел рядом. «Кажется, тебе не все ясно, Крабат?» «Нет, не все. Как мог мастер произвести меня в подмастерье? Разве мое учение окончилось?» «Первый год на мельнице в Козельбрухе идет за три», — объяснил Михал. «Со времени твоего прихода сюда ты здорово повзрослел, Крабат. На 3 года». «Разве так бывает?» «Бывает. Здесь на мельнице, как ты, наверное, уже заметил, много чего бывает». Мягкая зима. Как зима началась, такой и оставалась. Снежной и мягкой. В этот год со шлюзами не было особых хлопот. Лед быстро таял, а если и держался, то скалывать его не составляло труда. Но снег выпадал обильный. Уборка его теперь пала на плечи новичка, и тот с ней едва справлялся. Когда акробат смотрел на худенького, шмыгающего носом Витку, он понимал, что Михал сказал тогда правду о 3 годах. Да он ведь и сам мог бы это давно заметить по своему росту, по голосу, по пребывающей силе. Как-то в начале зимы он обнаружил даже легкий пушок у себя на щеках и подбородке. Мысли о Тонде не покидали его. Дважды пытался он сходить к нему на могилу. Но не удалось. Слишком много снега выпало в Козельбрухе. Не пробраться. И все же он решил при малейшей возможности попытаться еще раз. И тут ему приснился сон. Весна. Снег растаял. Ветер высушил лужи. Акробат идет по Козельбруху. День или ночь. Сияет луна и светит солнце. Вот-вот будет пустошь. И вдруг он заметил какую-то фигуру, выплывающую из тумана. Нет, она удаляется. Может, это Тонда? Тонда, остановись! Это я, акробат! Фигура колеблется, но уходит. Акробат бросается вслед. Остановись, Тонда! Акробат бежит изо всех сил. Расстояние сокращается. Тонда! Еще несколько шагов, и он у канавы. Канава глубокая и широкая. Ни мостика, ни досочки, чтоб ее перейти. За ней Тонда. Акробат видит его спину. Почему ты убегаешь от меня, Тонда? Я не убегаю. Ты ведь знаешь, я на том берегу, а ты оставайся на этом. Повернись хоть ко мне лицом. Я не могу оглянуться, акробат. Мне нельзя смотреть назад. Но я слышу. И могу ответить тебе на 3 вопроса. Спрашивай, если хочешь. Вопросы давно его жгут. Кто повинен в твоей смерти, Тонда? Больше всего я сам. А кто еще? Узнаешь, если будешь смотреть в оба. Теперь последний вопрос. Многое хочется узнать. Акробат думает. С тех пор, как тебя не стало, у меня нет друга. Я так одинок. Кому я могу довериться? Тонда и теперь не глядит на него. Иди домой. Ты можешь полностью доверять тому, кто первый окликнет тебя по имени. И еще вот что на прощание. Ничего, что ты не приходишь на могилу. Я знаю, ты всегда думаешь обо мне. Это важнее. Медленно поднимает он руку в знак прощания и исчезает в тумане. Тонда, Тонда, не уходи! И вдруг он слышит свое имя. Крабат, проснись! Крабат! Михал и Юро стоят у его постели. Крабат никак не поймет, спит он или уже проснулся. Кто меня звал? Мы, отвечает Юра. Слышал бы ты, как ты кричал во сне. Я? Акробат удивлен. У тебя жар? Михал берет его за руку. Нет, мне приснился сон. И тут он поспешно спрашивает. Кто из вас позвал меня первый? Скажите, мне это надо знать. Михал и Юра отвечают, что не обратили внимания. Но в другой раз, добавляет Юра, посчитаемся, кому будить, чтобы уж ты не сомневался. Акробат уверен, что Михал позвал его первым. Юро, конечно, хороший парень, добрый, заботливый. Но все-таки он глуповат. Ну да, Тонда имел в виду Михала. С тех пор всегда, когда ему нужен был совет, акробат обращался к Михалу. Кое в чем Михал походил на Тонду. Акробат догадывался, что он потихоньку помогает новенькому Витку, так же, как прошлой зимой Тонда помогал акробату. Иногда он видел их вместе. Юра тоже помогал постоянно голодному ученику. Ешь, парнишка, ешь побольше, станешь большим и сильным. А то ведь что это? Кожа да кости. Вскоре опять поехали в лес. 6 подмастерьев, среди них и акробат, должны были перевезти на мельницу поваленные прошлой зимой деревья. При таком обилии снега нелегкая работа. Провозились целую неделю, чтобы расчистить дорогу до места повала, хоть и трудились в поте лица. Один Андруш никак не мог взять в толк, к чему так усердствовать. Заботился лишь о том, чтобы не замерзнуть. «Кто мерзнет за работой, осел», — объяснял он, — «а кто потеет, дурак». Февраль на дворе. А днем было так тепло, что все возвращались из лесу в мокрых сапогах. Вечером сапоги приходилось смазывать жиром и жир втирать, чтобы они не заскорузли у печки. Все это делали сами. Только Лыжко всякий раз заставлял Витку возиться со своими сапогами. Когда Михал это заметил, Лыжку пришлось держать ответ перед парнями. Но это не произвело на него ни малейшего впечатления. «Да, а что тут такого? Сапоги мокрые, а ученик на то и есть, чтобы работать». «Не на тебя!» — взорвался Михал. «Ах так? Не суй нос не в свое дело. Ты тут старшой?» «Нет, но уверен, что Ханса со мной согласен. Так что сам теперь возись со своими сапогами, а не то пеняй на себя. И никто меня не осудит. Я предупредил тебя, Лыжко». Однако досталось вовсе не Лыжко. В пятницу вечером, когда подмастерья, обернувшись воронами, опустились на жертву в черной комнате, мастер объявил. До него дошло, что кто-то из них потихоньку облегчает работу новому ученику. А всем им известно, что это строго-настрого запрещено. Поэтому виновный понесет наказание. С этими словами мастер повернулся к Михалу. «Как ты посмел помогать мальчишке? Отвечай!» «Мне жаль его, мастер. Работа, которую ты ему поручаешь, слишком тяжела». «Ты находишь?» «Да». «Тогда слушай меня внимательно». Мельник вскочил, оперся обеими руками о корактор. «Кому я что поручаю, не твое дело. Не забывай, что я мастер, а тебе я преподам урок. Будешь помнить всю жизнь. Все остальные кыш! Кыш!» Он выгнал воронов, остался с Михалом наедине, запер двери. До полуночи слышался шум и отчаянное карканье. Наконец Михал поднялся на чердак, бледный и растерзанный. «Что он с тобой сделал?» — кинулся к нему мертвым. Михал только головой покачал. «Оставьте меня!» Подмастерья догадывались, кто выдал Михала. На другой день стали советоваться, как отплатить Лыжко. «Вытащим его из постели и устроим темную», — предложил Андруш. «Каждый припасет палку», — добавил Мертон. «Обрежем волосы и вымажем сажей», — буркнул Хансу. Михал сидел в углу, молча. «Скажу и ты что-нибудь», — подскочил к нему Сташка. «Ведь это тебя он продал». «Ладно, я скажу». Михал подождал, пока все замолчали. Тихо, спокойно, начал говорить, как говорил бы Тонда. «То, что сделал Лыжко, подло, но то, что предлагаете вы, не лучше. Я понимаю, чего не скажешь в гневе. Ну а теперь уймитесь, пошумели и хватит. Не заставляйте меня за вас краснеть». Над полями, над лесами. Парни не вздули Лыжко, но стали его избегать. Никто не разговаривал с ним. Не отвечал, если тот что спросит. Суп и кашу Юра подавал ему отдельно. Кто же станет есть из одной миски с подлецом? Крабат считал это правильным. Кто выдает своих товарищей, тому платит презрением. В новолунье, когда прибыл со своей повозкой незнакомец с петушиным пером, мастер снова таскал мешки вместе с подмастерьями. Старался изо всех сил, будто хотел показать, что значит работать, засучив рукава. А может, выслуживался перед своим господином. Но чаще всего в эти зимние дни он был в отъезде. Выезжал то верхом, то в санях. Подмастерья не задумывались, по каким таким делам он разъезжает. Им-то какое дело? Как-то вечером мастер велел запрячь коляску, да побыстрее. Он торопится по важному делу. Снег вдруг растаял, шел проливной дождь. Парни радовались, что можно не выходить из дому, посидеть в тепле. Крабат помог Петру запрячь гнедых. Когда все было готово, Петр побежал доложить, а крабат вывел упряжку за ворота. Из-за сильного дождя ему пришлось накинуть на голову попону. Мастер он тоже приготовил две попоны, ведь предстояло ехать в открытой коляске. Освещаемый фонарем Петра, мастер спустился с крыльца. В широком плаще, в черной треуголке, на сапогах посвякивают шпоры. Из-под оттопыренного плаща выглядывает шпага. «Ну и дела», — подумал крабат, — «и куда его только несет в такую погоду?» Мастер уселся на козлы, закутался в полоны и, как бы, между прочим, спросил. «Хочешь поехать со мной?» «Я? Тебе ведь не терпится узнать, зачем я еду». Любопытство оказалось сильнее страха вымокнуть под дождем. И вот крабат уже наверху, рядом с мельником. «А ну-ка, покажи, умеешь ли ты править?» Мастер протянул ему кнут и вожжи. «Через час нам надо быть в Дрездене». «В Дрездене? Через час?» Крабату показалось, что он ослышался. «Ладно, поехали». Тронулись, выехали на ухабистую лесную дорогу. Темно, низги не видно. «Быстрее!» — приказал мастер. «Ты что, не можешь быстрее?» «Мы опрокинемся». «Глупости! Дай-ка сюда!» Мастер взялся править сам. «Да как? Кнут так и свистит. Мгновение, и выбрались из лесу. Вот уж и каменец. Крабат сидит не дыша, только бы удержаться. Ветер норовит сдуть сиденье. Дождь хлещет в лицо. Попали в полосу тумана. Он окутал коляску плотной пеленой, но ненадолго. Вот уже головы лошадей вынырнули, а вот и спины, крупы, бабки. Гнедые топчут туман копытами, несутся, как ветер, все дальше и дальше. Дождь перестал, светит луна, клубы тумана ползут над землей. Она кажется серебристо-белой, заснежен. Наверное, они скачут по лугам. Но почему же тогда не слышно ни стука копыт, ни скрипа колес? Вот и тряска прекратилась. Крабату кажется, что они катят по ковру. Лошади несут коляску мягко и упруго. Не езда, а одно удовольствие. Под луной, по широкой равнине. Вдруг толчок, коляска качнулась и затрещалась. Наткнулись на пень, на валун. Может, сломалось, дышло, отвалилось колесо. Я посмотрю. Крабат спустил было ногу на подножку, но мастер тут же схватил его за шиворот, отбросил на сиденье. «Сиди!» — он указал пальцем вниз. Туман вдруг прорвался. Крабат просто глазам своим не поверил. Внизу, в глубине, коньки каких-то крыш, кресты, освещенные луной. Кладбище. Мы застряли на колокольне. Осторожнее, а то свалишься. Мастер дернул поводья, приснул кнутом. Вперед! Рывок, и коляска летит дальше. Теперь они едут без происшествий, молча, стремительно, покачиваясь на поблескивающих под луной облаках. А я ведь принял их за туман, думает Крабат. Реки простофилия. Часы на кафедральном соборе пробили 10:30, когда мастер с Крабатом прибыли в Дрезден. Коляска с грохотом опустилась на мощеную площадь перед дворцом. Конюший бросился к коням, подхватил поводья. «Как всегда, господин». «Глупый вопрос». Мастер бросил конюшему монету, спрыгнул с сиденья, приказал Крабату следовать за ним во дворец. Взбежали по лестнице, ведущей к порталу. Наверху им путь преградил высоченный офицер. Через плечо широкая лента, в сверкающем нагруднике отражается луна. «Пароль!» Мастер просто-напросто отстранил его и прошел. Офицер схватился было за шпагу, хотел вытащить ее из ножен. Не тут-то было. Щелкнув пальцами, мастер пригвоздил его к месту. Окаменевший, неподвижный верзила так и остался стоять, вытаращив глаза и опустив руку на эфес шпаги. «Идем, он тут, видно, новенький». Они поднялись наверх по мраморной лестнице, быстрым шагом двинулись дальше. Мелькали залы, зеркала, ряды окон с тяжелыми, расшитыми золотом портьерами. Стражи и лакеи, судя по всему, знали мастера. Никто их не задерживал, не задавал вопросов, молча сторонились, кланялись, пропускали. Крабат шел точно во сне. Красота, великолепие дворца его ошеломили. А он-то хорош, в грязной, старой куртке, весь в муке. Наверное, лакеи переглядываются да посмеиваются, а стражники за его спиной презрительно морщат нос. Он стал сбиваться с шага, споткнулся. Что это? По ногам бьет шпага? Откуда тут, черт возьми, шпага? Взглянув на себя в зеркало, он остолбенел. Лицо-то его, но одежда... Черный мундир с серебряными пуговицами и галунами, высокие сапоги и, в самом деле, гляди-ка, настоящая шпага в ножнах. А на голове неужто треуголка? Да в каких это он пор носит белый напудренный парик с косичкой? Он хотел спросить мастера, что все это значит, но не успел. Вошли в большой зал, освещенный свечами. В зале толпились важные господа, офицеры, полковники, придворные в орденах и лентах. Подошел камердинер. «Наконец-то вы пожаловали. Курфюрст уже ждет». И, указывая взглядом на Крабата, спросил. «Вас сопровождают?» «Да, юнкер. Он подождет здесь». Камердинер подозвал офицера. «Позаботьтесь о юнкере». Офицер провел Крабата к столику у окна. «Вино или шоколад?» Крабат предпочел стакан красного вина. Пока он разговаривал с офицером, мастер вошел в покои курфюрста. «Надеюсь, что ему это удастся?» — проговорил офицер. «Что удастся?» «Вы ведь должны знать, юнкер, что ваш господин вот уже больше месяца пытается убедить его светлость в том, что его советники, призывающие к миру со шведами, просто ослы, и что всех их надо гнать в шею». «Конечно, конечно!» — спохватился Крабат, хотя не имел об этом ни малейшего представления. Полковники и другие офицеры, окружив их стоек, улыбались ему, пили за его здоровье. «За войну со шведами!» — раздавалось со всех сторон. Хоть бы курфюрст решил ее продолжить. «Все равно, победа или поражение, лишь бы война!» В полночь мастер возвратился в зал. Курфюрст проводил его до дверей. «Благодарю вас», — сказал он громко. «Принимаю ваш совет. Ваши аргументы меня убедили. Итак, война продолжается». Господа офицеры зазвенели саблями, придворные замахали шляпами. «Да здравствует Август! Курфюрст Саксонский! Смерть шведам!» Курфюрст Саксонский, крупный, плотный мужчина, с багровым лицом, шеей кузнеца и кулаками, которые сделали бы честь любому матросу, поблагодарил их движением руки. Повернувшись к мастеру, он сказал еще что-то, но в таком шуме было трудно расслышать, что он говорил. Да это, скорее всего, и не предназначалось для посторонних ушей. Затем он удалился. Придворные и офицеры оставались еще в зале, когда мастер с крабатом его покинули. Они снова шли мимо окон, зеркал, колонн, по роскошным залам и переходам, вниз по мраморной лестнице, к выходу, где все еще стоял, застыв, верзила, по-прежнему вытаращив глаза и опустив руку на эфес шпаги. Оловянный солдатик, да и только. «Освободи его, крабат!» Потребовалось лишь щелкнуть пальцами. Этому крабат уже научился. «Отставить!» — скомандовал он. «Направо! Кругом! Шагом марш!» Офицер вытащил шпагу, отсалютовал ею и зашагал прочь, повинуясь команде. На Дворцовой площади уже стояла коляска. Конюший доложил, что позаботился о гнедых, как было приказано. «Попробовал бы не позаботиться», — буркнул мастер. Тронулись, и тут крабат заметил, что он опять в своей обычной одежде. Да и вправду, ну как бы он выглядел на мельнице в треуголке, мундире и со шпагой. Кони пронеслись по каменному мосту через Эльбу. Как только город остался позади, мастер стал править в чисто поле, и тут они снова поднялись над землей, взлетели над облаками. Луна слабо светила прямо у них над головой. Крабат сидел погруженный в свои мысли. Внизу проплывали города и деревеньки, поля и леса, озера и реки, болота и песчаные отмели. Мирная земля, тихая и темная. «О чем думаешь?» «Думаю о силе черной магии. Ведь ей подвластны даже курфюрсты и короли».